Глава 5. Родительский гамбит или Соломоново решение. Введение. Галя, 25 лет, внешне очень привлекательная женщина, впервые обратилась ко мне за помощью лет 8 назад. Она была в растерянности, но тем не менее вошла ко мне в кабинет королевой, которая сделала одолжение одному из своих подданных. На лице было скептическое выражение, которая говорила примерно следующее. «Не будь мое положение таким тяжелым, и знай я, к кому можно было бы обратиться, никогда бы я в этот сарай не пришла. Надо сказать, что поликлиника наша еще евроремонт не сделала. Да и я на крутого не походил. Кто-то ей меня рекомендовал как человека, который может решить ее проблемы, но ее первое впечатление не совпадало с рекомендациями. А история ее была такова. С мужем, довольно крупным бизнесменом, они уже разошлись фактически. Оставалось только утрясти квартирные дела. В ее активе был диплом с отличием, годовалая дочь и полное отсутствие финансовой самостоятельности. Она, конечно же, не работала. Развод шел не на джентльменских тонах. Оскорбления были с ее стороны тоже, и он грозился разделом двухкомнатной хрущевки, явно из принципа, ибо состояние его было таково, что он мог бы ей еще одну квартиру купить. Я ей предложил посещать группу, сменить технику общения со своим мужем и подумать о приобретении профессии. В общем, она довольно быстро поняла, что попала туда, куда надо, овладела техникой психологического айкидо, и смогла сделать так, что муж ушел по-джентльменски, оставив ей полностью квартиру и пообещав поддерживать материально. Я думаю, что когда-нибудь я выдавлю из нее книгу типа «Книги похождения Вечного Принца». Мы уже придумали даже название. На сегодняшний день это преуспевающая женщина, у которой, конечно, есть вопросы, но нет проблем. А вопросы она решает спокойно, без излишнего надрыва. Так вот, после развода она осталась одна с годовалой дочкой, которую воспитывала сама, пользуясь нашими консультациями. Отец имел доступ к дочке. Когда дочь подросла, отец забирал ее к себе, в свою новую семью, на выходные. Дочь стала объектом борьбы. Отец, как мог, настраивал ее против моей подопечной, и после возвращения из той семьи девочку было не узнать. Потом все приходило в норму, но и отец упрекал мою подопечную в том, что она воспитывает дочь неправильно. Когда той исполнилось 5 лет, то переманивание путем подкупа стало более интенсивным. Ребенка разрывали на части. Вот тогда-то и было принято Соломоново решение. Одна из библейских историй о мудрости царя Соломона имеет следующее содержание. Две женщины в одном помещении родили ночью каждая по сыну. Но у одной из женщин сын умер. Каждая из них утверждала, что именно ее сын остался жив. Они пошли к царю Соломону. Он, недолго думая, сказал, что не может решить, чей сын остался в живых, и присудил разрубить ребенка пополам и каждый отдать по половине. Но одна из женщин велела не трогать ребенка и отказалась от своих прав. Тогда Соломон сказал, что матерью ребенка является та женщина, которая отказалась от своих прав. К сожалению, ситуация довольно банальная, и, отстаивая свои амбиции, каждый тянет ребенка к себе, не понимая, чем это закончится для ребенка и для того, кто тянет его на себя. Приведу один из многочисленных примеров исхода данной ситуации. Сыну было 5 лет, когда родители разошлись. Ребенок остался у матери, которая воспитала сына в ненависти к отцу. Отец смирился с такой ситуацией, завел другую семью, продвигался по службе, где достиг больших высот. Сыну исполнилось 18 лет. Выдача алиментов прекратилась, и сын решил сам обратиться к отцу. Отец в помощи не отказал, и сын быстро разобрался, что мать лишила его общения не только с отцом, но и с очень хорошим, культурным и материально состоятельным человеком. Если бы мать не блокировала их встречи, то, общаясь с отцом, он получил бы еще много в плане общечеловеческом и личностном. Сын возненавидел мать и решил больше с ней не общаться. А если он и общается с матерью, то это заслуга отца, который советовал не быть судьей своей матери и не портить с ней отношений. Сын послушался отца, но любви к матери уже не испытывал. Прошло еще лет 10, отец умер, сын тут же прекратил общаться с матерью и сказал ей все, что он о ней думает. Действует треугольник судьбы, и преследователь, как и избавитель, обязательно становится жертвой. В общем, Галя решила отдать дочь отцу. Передаю ей слово. Один отрывок касается ее методов воспитания, второй о том, как она принимала это решение. Ну а как она отвоевывала дочь, это дело целой книги. Сейчас уже есть признаки того, что тело дочери уже у отца, а душа чаще с матерью. Чем дело кончится, и сам не знаю. Поживем, увидим. 14.03.2001. Маленький воспитательный этюд. Дочке, здесь ей 3 года, Михаил Литвак, по-видимому, не хватает моей любви, и она не чувствует полного приятия с моей стороны. И как следствие, жутчайшие истерики с душераздирающим криком, казалось бы, на ровном месте. А я сама сейчас ничего другого дать ей не могу, так как мое состояние не лучше. И Валю качает от бурных объятий посреди ночи со словами: «Мамочка, я тебя крепко-крепко люблю», до того, что в момент истерики она бьет меня, либо старается ущипнуть, или сдавить больно и приговаривает: «Вот тебя». У меня в этих случаях просто руки опускаются, и я не знаю, что делать. Ну и не делаю ничего. Вот конкретный пример из нашего с ней отдыха в горах. Дочь разбросала в процессе игры все вещи в гостиничной комнате. Уже плохо помню, с чего началось. Но я попросила ее убрать. Валя ответила, что делает то, что ей нравится. То есть повторила сказанные мною когда-то слова и начала разбрасывать другие вещи уже специально. Потом приказным тоном потребовала от меня, чтобы я бросила чтение своей книги и начала для нее что-то делать. Я стала очень разумно и спокойно, то есть, наверное, нудно, ей объяснять, почему не могу этого сделать. Валя закричала и заплакала. Я вздохнула и, проигнорировав, продолжала читать свою книгу. Дочь начала кричать сильнее. Я опять постаралась объяснить ей. Валя назло начала разбрасывать вещи все больше и больше. Я решила, что у нее истерика, и она садится мне на голову. Поэтому приказным тоном сказала, что если она будет бросать еще, то я повыкидываю все ее игрушки. Дочь специально бросила еще одну куклу. Я выкинула эту куклу с балкона. Валя кинула вторую. Я и вторую куклу выкинула. Тогда Валя дико заверещала и начала кидать все подряд, и игрушки, и мои вещи без разбору. Я расстроилась и растерялась. Отошла в сторону, не зная, что делать. Было понятно, что это уже не просто каприз, а есть какая-то внутренняя причина. Валя продолжала кричать в комнате, приговаривая, что все-все расскажет бабушке, и также дальше разбрасывала вещи. Тут я вспомнила свои детские ощущения, когда казалось, что взрослые отказывают мне в просьбе порисовать или поиграть, или в чем-то другом, потому что я плохая и меня никто не любит. Казалось, что все-все против меня, и я никому не нужна. И в такие моменты я начинала шалостями привлекать к себе внимание. Тогда я подошла к Вале, обняла ее, заглянула в глаза и сказала: «Знаешь что? Ты можешь брать, кричать и все ломать. Можешь вести себя спокойно. Но все равно я тебя люблю, что бы ты ни делала. Поняла?» Дочь, как по волшебству, вмиг очень глубоко вздохнула и сказала: «Да, поняла». Вставил этот отрывок из-за фразы: «Но все равно я тебя люблю, что бы ты ни делала. Мы проверили. Фраза действует безотказно даже на взрослых. Так Галя придумала лозунг материнской любви. Принятие решения. Вале исполнилось 5,5 лет. И я пришла к выводу, что с нашими стычками с мужем по поводу дележа дочери надо что-то делать. В таком режиме жить моего здоровья не хватит. Постоянное разрывание дочери на 2 дома. Показательные соревнования между нами, кто лучше. Скандалы, даже драки между 2 людьми с высшим образованием, делившими крышу над головой более 4 лет. Все это только подливало масло в огонь для манипуляций мужа и игр со мной, на которые я провоцировалась из-за страха потерять дочь. Поэтому я с подачи Михаила Ефимовича приняла решение отдать дочку на проживание мужу, чтобы не делить ее, а самой только встречаться с нею. Я позвонила мужу, договорились с ним о встрече и вручила письмо, которое привожу без изменений. «Т. Пишу, чтобы эмоциями не увести важный для нас с тобой вопрос в сторону. Мы с тобой делим Валю часто и с разным результатом. К сожалению, мне не всегда удавалось уйти от обвинений тебя и твоих способов воспитания. Я настаивала на стабильности для ребенка, которая выражается в регулярном хождении в детский садик, регулярном посещении кружков по ее, а не родительским интересам. В моем понимании это формирует уравновешенный характер у ребенка. А достигается это проживанием с матерью. Поездки на отдых, в моем понимании, должны быть премией за что-то, а не регулярным правилом, к которому она привыкает. И если же вдруг поездка сорвется, тогда для нее и в буднях получится найти интерес, а срыв не будет переживаться, как вселенская трагедия. Ведь сделать жизнь праздником дети должны уметь сами, а не надеяться на больших волшебников, которыми являются для них родители. И как мне казалось, я была всегда за твои встречи с нею, но раз ты постоянно настаиваешь на их увеличении и большей продолжительности, значит, я не смогла так же понятно донести это до тебя. Еще я считаю, что для нормального развития человека на него не должно влиять большое количество людей, иначе он начинает разрываться между их противоречивыми желаниями. А маленький человек, он же зависим от взрослых, и ему ничего не остается, как угождать им и бояться, если не угодил. Однако в жизни выросшим взрослым эта угодливость вредит. Мое мнение, что кроме мамы и папы никто не должен воспитывать ребенка, либо только профессионал, который не за деньги должен будет любить его, а просто хорошо выполнит свою работу. И результатом этой работы будут самостоятельность ребенка и должное количество навыков без обычной родительской нервотрепки. Но это мое мнение. Я его отстаивала разными способами, в том числе и силой. Может, это было ошибкой, та замечательная сцена у меня на кухне. Но я все еще не могу снять с себя ответственность и чувство вины за то, что я недостаточно влияю на правильное воспитание Вали. Но сил, понятно, с вашей стороны больше. Да может, и действительно моя точка зрения неверна. А верна и принесет больше пользы та, которую вы единогласно проповедуете всей семьей. Я уже летом пыталась принять подобное решение, но силы духа у меня не хватило. Дала обратный ход. А сейчас, выслушав справедливые обвинения твоей мамы, что хождение в садик никому, кроме моих амбиций, не нужно, а я лишь прикрываю их желаниями Вали, все-таки в этот раз попытаюсь довести до конца. Мы с тобою голы друг другу в ворота забиваем, а Валя боится не угодить тебе. Когда она у тебя, хочет оставаться. Твоему брату с семьей и твоей маме говорит то же самое. Когда у них. А мне говорит, что хочет побыть со мной. А мы звоним друг другу, ругаемся и просим выяснить с нею, куда ехать. Затуркали девочку. А ведь она от природы смелая. По утрам плачет, не может выбрать штаны, так как какие она не наденет, няня ругать все равно будет. А няня сама боится осуждения от всех вас. Итак, суть предложения в следующем. Первое. Мы с тобой нанимаем профессиональную гувернантку, которая поможет Вале подготовиться к школе и освободит нас с тобой от желания изводить себя и ребенка шпынянием правильного написания палочек и крючочков. Второе. Ух, тяжело пишется. Если ты считаешь, что Валя наилучшее воспитание получит от тебя, твоего брата и его семьи, а также от твоей мамы, я приложу все усилия, чтобы не тянуть дочь к себе. Но в любой момент пообещай мне это. Когда я дома, и она захочет быть со мной, я буду планировать с ней время по-своему. Поэтому я готова отдать тебе всю ответственность за обучение, успеваемость, моральное и физическое здоровье нашего ребенка. Извини за многословие. Опускаю 2 года психологических маневров, во время которых у Гали создавалось впечатление, что она теряет дочь. Сказать, что она все это спокойно выносила, я не могу. Причина в том, что в систему она не верит, а принимает только интеллектуально. Поэтому у нее были ошибочные ходы. Если бы верила, то не ошибалась бы. Но тем не менее, она боролась за душу ребенка. Расчет здесь такой. Сколько ты не балуешь ребенка, рано или поздно выполнить все его претензии возможности не будет. Учли бы воспитатели меткое замечание Библии, что подарками не приобретаешь прав. А Гале следует общаться с дочерью правильно. Рано или поздно и тело отвоюет, да и воспитание пойдет по-нашему. Но в отличие от шахматной партии, жизнь все-таки дает возможность исправить ошибку. И вот у нас уже есть первые итоги. Некоторые итоги. Выдержки из дневника. 09.05. Я за неделю заранее согласовала нашу с Валей прогулку вместе с фотосеансом у профессионального фотографа. Пока я ехала с базы отдыха, на которой пробыла пару дней, Вален папа позвонил мне 4 раза. Он то согласовывал, то пытался перенести нашу прогулку. Все время выспрашивал, куда мы собираемся. Я же уходила от конкретного ответа, иначе он тут же нашел бы причину, по которой нам туда идти не следовало бы. Когда я подъехала на такси к дому, во дворе стояла его новая машина, из которой ко мне выбежала Валя. Она машинально меня поцеловала и попросила, чтобы мы вернулись в 8 вечера, тогда как уже было 6. Взяла меня за руку и повела к папе. За последние полгода я гуляла с Валей не более 3 раз. Все остальное время папа находил поводы срывать нам встречи. Так и сейчас. Валя стояла на подножке машины, держала папу за руку и упрашивала меня, чтобы мы вернулись к 8 вечера, так как она хочет погулять еще с папой и мамой. На обращение мама Вален папа настоял по отношению уже ко второй своей жене после нашего развода и старался, чтобы я это слышала. В этот раз я сама удивилась, как эта мама по отношению к очередной его жене меньше режет мне слух. Сразу после Валиной просьбы я опять растерялась. У Вали на лице было написано чувство вины перед папой. Она боялась его обидеть или ослушаться. Я сказала, что до 8 часов мы точно не успеем, и если она хочет погулять с папой и Таней, то лучше мы свою с ней прогулку перенесем на следующий раз. Валя облегченно и радостно кивнула. У меня было впечатление, что ей хочется, чтобы я ушла поскорее, так как ей неудобно разговаривать со мной при папе. Я задержала ее на минуту. Сказала, что жаль, конечно, что у нее сейчас не получается, так как я договорилась с фотографом, чтобы он нас с ней вместе пофотографировал. Но ничего, она со мной погуляет в следующий раз. Когда Валя просила меня вернуться к 8 часам, она сказала, что соскучилась за мамой и папой, так как только что приехала из Волгодонска, а потом была у кого-то в гостях. Меня опять сильно резануло, что времени и желания хватает на все, кроме меня. Но уже на автомате получилось не упомянуть об этом. Валя с облегчением попрощалась со мной. Я, вероятно, напрасно именно в этот момент попросила позвонить мне завтра, так как она уже ничего не слышала. Она оглядывалась на папу. Я разговаривала с нею, стоя во весь рост, а надо было нагнуться, на расстоянии метра, как с чужим человеком. Валя села в машину, а я повернулась и пошла отмывать грязь турбазы и готовиться к фотосъемке, которая, кстати, удалась на славу. С моей точки зрения, эта сцена была иллюстрацией того, как папа Вали полуосознанно формирует у дочки те рычаги, чувства вины и прочие, которыми потом будут управлять все остальные в ее жизни. Понятно, что добром это для него не кончится. В душе она будет ненавидеть его, но с большой вероятностью, что неосознанно. Сильно терзает мысль, что как мать я не состоялась. Часто, когда играется столь длительная партия, и у игрока нет веры в успех, тогда он вместо того, чтобы продолжать грамотно жертвовать, начинает идти в атаку. Ничего хорошего от этого не получается. Слушайте дальше дневник. 03.06. Уже год прошел, как я отдала дочку папе на проживание и воспитание. Мысли тревожные меня не отпускают. Всплывают воспоминания, какая она была забавная, как мы вместе с ней жили. Какие интересные взрослые фразы, полные чувства собственного достоинства она выдавала. Сравниваю эти воспоминания с тем страхом и отсутствием своего мнения, которое я вижу в ней сейчас. Тот маленький человек, который жил со мной до 5 лет, это уже не та Валя. У новой Вали есть и папа, и женщина, которая формально заменяет меня. И ее, по настоянию своего папы, она называет мамой. Есть полный материальный достаток. Физиологические потребности у нее все удовлетворены. Если она сейчас опять начнет жить со мной, думаю, будет много для нее сложностей, так как у нее выработался стереотип поведения, когда ее малейшие материальные потребности выполняются, а ее собственные желания подавляются еще до того, как она их сформулирует. Она сейчас капризное существо, эксплуатирующее других, и со мной ей будет очень трудно. Возможности выполнять ее материальные капризы у меня нет. Да и времени развивать в ней желание развиваться у меня тоже нет. Я занята добычей хлеба насущного. Остается надеяться, что в ее жизни появится возможность самостоятельно выходить из характера, который у нее сейчас формируется. И моя роль по мере сил помогать ей в этом. Бороться с ее папой глупо. Даже если я пристрелю его, Валя мне за это спасибо не скажет. Перевоспитать его нельзя. Убедить и перевести его в свою веру, что я 5 лет пробовала, не получилось. Это вызвало у него лишь раздражение и злость. Очень боюсь, что она вырастет тютей не самостоятельной, как моя мама. Хотя Валя уже сейчас скандалит с бабушкой из-за того, что ей мало свободы. Но ведь возможен вариант, когда она и не разберется в ситуации. Сколько взрослых людей живут или с ненавистью к кому-то из родителей, так как их когда-то настроили, или вместе со вторым родителем, потому что тот всю жизнь им посвятил, а их мучает чувство вины каждый раз, когда они пытаются жить самостоятельно. И они слышат упреки, что они неблагодарные. Родители давят на их жалость, и взрослые люди не могут отделаться от зависимости от стареющих родителей. Эти отношения называют любовью и родственными чувствами. Это, конечно, влияние родителей на детей. Но стоит ли переживать из-за отсутствия именно такого влияния? Хочется иного. Иначе мне придется жить с мыслью, что мне не удалось стать мамой, хорошей мамой. С дочерью я не знаю, о чем разговаривать, чтобы моя личность вызывала у нее интерес. У нее бесконечные гости и развлечения, организованные папой. Она со мной встречаться, гулять не заинтересована. Это радует ее папу и проявляется в его тоне ко мне. Я же злюсь, реву и думаю, как бы ее заинтересовать. Что я делала, отвоевывая себе возможность встречаться с дочкой? И чего делать не нужно было? Первое. Убеждала и пыталась доказать, что сплошной фейерверк в жизни для ребенка вреден. Приводила аргументы, 6 лет не доходила. Второе. Пыталась орать и драться с ее папой, действуя с позиции силы. Третье. Плакала, ему это до смешного придает силы. Он становится еще более настойчивым в своих желаниях и действиях. Четвертое. Внушала, я ее мама, ты должен быть уверен, что все будет в порядке, ты умный человек и понимаешь. На какое-то время помогала, но потом все возвращалось. Пятое. Действовала через его маму, пытаясь идентифицировать ее со мной, так как она одна воспитывала 2 детей без мужа. И она, как мама, должна была бы меня понять. Поначалу помогала, потом перестала. Его мама тоже во всем начала ссылаться на сына. Все методы негодные и ошибочные. Вот одна из иллюстраций того, как наша встреча с дочкой сорвалась. У Валиного папы родилась 2-я дочка. Помогать с ребенком приехала его мама, то есть Валина бабушка. Валя активно говорила бабушке, что ей важнее пойти завтра со мной гулять, нежели с папой выбирать коляску малышки. Бабушку накрыла волна тревоги, и она несколько раз повторила, что этот вопрос она решит с папой. Я согласилась с тем, чтобы Валя этот вопрос решала с папой, а потом перезвонила мне. Дочь срочно начала набирать папу по телефону, после чего он сам перезвонил мне, тогда как раньше инициатива звонков была от меня. Муж бывший, М. «Галя, мы завтра можем не успеть к 15:00». Я. «Ничего, успевайте спокойно, я могу зайти на 30 минут позже». М. «Я не знаю, во сколько мы вернемся. Давай, как мы уложимся, я тебе позвоню. Вы же не на конкретное время куда-то идете. Вам же все равно. Ну а если не успеете, ничего страшного, сходите в другой раз». Я. «Хорошо, я жду звонка». М. «Ну как твое здоровье?» Валя рассказала ему о том, что у меня был почечный приступ. Мне его беспокойство обо мне всегда неприятно, так как он не осознает, что эту милую заботу использует для того, чтобы в дальнейшем шантажировать меня Валей. Поэтому я отвечала вежливо и холодно. Я. «Спасибо, лучше». М. «Что это у тебя за приступы такие?» Я. «Сама не знаю. Слабое место». М. «Ничего себе слабое место. Такие приступы. А ты знаешь, что увеличены щитовидка и почки, потому что ты энергию не туда расходуешь?» Я. «Да, сказали». М. «Он не знал, что сказать. Ну да ладно. Пока. Ты, девчонка, умная. Сама разберешься». Я. «Да, я умная. Спасибо за комплимент». После того, как положила трубку, у меня было чувство, что он сильно раздражен и обескуражен моими ответами. Однако не поняла, почему именно. Это действие амортизации. Не смог достать. В очередной раз я собиралась зайти за Валей погулять. Валя позвонила мне и сказала: «Мам, мы тут с папой решили, что мне не надо никуда сегодня идти. Бабушка к нам приехала. Мы в гости собираемся, да и вообще. Давай перенесем». Я: «Валя, а со мной без папы ты хотела бы погулять?» «В. Не очень. У меня же нет близняшки. Мне что, разорваться между вами? И с бабушкой, и с папой, и с тобой?» «Я. Конечно, конечно. Оставайся. Погуляем в другой раз». Валя в очередной раз отказалась со мной встречаться. «Я. Валя, я тебя люблю, чтобы обо мне не говорили вокруг. Я хочу, чтобы ты знала, что у тебя есть 2-й дом, и ты можешь в него вернуться». Лишние фразы, Михаил Литвак. «Но я чувствую, что тебе особенно со мной говорить не хочется. Я не хочу, чтобы ты разговаривала со мной против своего желания. Поэтому сейчас пока. Позвонишь мне, когда захочется». Во время прогулки с Валей у нас произошел такой разговор. «Валя, мама, нам учительница сказала, что мозг — это как шкаф с большим количеством ящичков, в который одни люди складывают полезные вещи, а другие — хлам. И потом в жизни пользуются тем, что лежит в ящичках. А можно ли потом поменять мусор на полезные вещи? То есть она чувствует, что у нее в голове хлам». Я: «Можно, только трудно. Я тоже после твоего рождения и развода с папой поняла, что у меня в голове хлам, и до сих пор стараюсь потихоньку от него избавляться. Мне жалко, что папа принял решение перевести тебя в частную школу. Она вообще получается изолирована от реального мира. Но ты умная, и когда-то тебе надоест, что тебя опекают. Захочешь самостоятельности, как получилось у меня, когда меня чересчур опекала бабушка». Искра со стороны дочери. Вале 7,5 лет. 25.11. Ситуация с дочкой развернулась именно так, как и должна была по всем законам. После того, как я в мае этого года отпустила из души Валю и приняла для себя, что не она в моей жизни самое главное, и что она будет подчиняться и жить по законам, прописываемым ее папой, а не мной, у меня наконец-таки произошел с ней психологический развод. Я начала воспринимать ее как человека, который сам будет устраивать свою жизнь, и жизнь которого не может зависеть от меня. И действительно, пора принять концепцию, что время мое кончилось. Вале уже больше 7 лет. Это ее жизнь и ее выбор. С этого момента я перестала вести себя с ее папой по схеме «шаг вперед и два назад». Я действовала четко по технологии. Наконец-таки появилась вера в систему. До этого она сомневалась. Описывая свою ситуацию, ревела на взрыд. Иногда даже хотелось взгреть ее, но нечем было. А рукой боязно. В тылу и передом можно сделать. Попросил ее, чтобы в следующий раз она принесла хворостину. Но она принесла скалку для раскатывания теста, что еще более опасно. Телесные наказания пришлось отложить на время. Но после моей вспышки до нее дошло, и дальше ходы она стала делать точные. Потом мне мои ученики принесли кнут. Кнутом еще можно было стегануть. Но тут выяснилось, что кнутом не так уж легко пользоваться. Нужно размахнуться и точно попасть в то место, в которое хочешь попасть. Сейчас я овладеваю этой техникой, но получается плохо. Так что пока ходить на группы ко мне безопасно. Никаких лишних разговоров и лишних слов. Его провокация на скандал игнорировала. Все его срывы на нашей с дочкой встречи воспринимала со словами: «Хорошо, как скажешь. Значит, мы с ней встретимся в другой раз». Перестала сама манипулировать Валей, когда давлением пыталась перевести на нее ответственность за решение, когда мне хотелось с нею встретиться, и я просила ее договориться с папой. А папа садился напротив нее и, глядя в глаза, говорил: «Валя, мы ведь с тобой понимаем, что тебе сейчас не надо ехать с Галей. Он меня называет не мамой, а по имени. Важно, чтобы мы всей семьей были вместе. Мы сейчас пойдем с мамой Симой, мачеха, и твоей сестренкой в гости. Так ли ты хочешь сейчас идти куда-то с Галей? Или еще что-то в этом роде?» И, конечно, Валя, будучи зависимой от него, соглашалась, что она не хочет. А я четко соглашалась с ее решением. Если по правде, без энергетических потерь шла заниматься своими делами, так как время высвобождалось. Когда Валя в июне по привычке попробовала надавить мне на кнопку, которая называется «материнское желание побыть побольше с дочкой», и при ее подружке, и не пожелавшей с нами вместе гулять, сказала: «А куда мы пойдем с тобой? Может, я не хочу сейчас туда. Может быть, хочу побыть с подружкой?» Я в достаточно резкой форме ответила, что если у нее другие приоритеты, я тут же отведу ее туда, куда она хочет, и не буду тратить время на уговоры. Что она не звезда, а у меня и без нее хлопот хватает. Валю это проняло. Больше она мне так не заявляла. А я ей уже не говорила, чтобы она выбрала время для наших встреч. За полгода наших встреч было не больше трех. В это совместное время хвалить ее папу у меня получалось уже без особого напряжения. Не всегда получалось хвалить мачеху, так как ее приживальческий образ жизни мне не импонирует. Что примечательно, Валя все это отлично чувствует и более охотно семейными проблемами делилась с моим мужем. Наша героиня тоже вышла замуж, а он эмоционально не вовлечен и спокоен. До меня дошло недавно, что свое поведение и речи мне есть еще где оттачивать до совершенства. Все это время, когда я встречалась с Валей, я не критиковала ее, а только слушала и хвалила. Иногда давала советы. А когда она с ними спорила, тут же соглашалась и говорила, что она умная, а я уже старая, и она вернее разберется. Мы с ней начали переписываться смс-ками. Очень весело. И ей понравился этот метод общения как игра. Ее папа продолжает полностью игнорировать мои права как матери, включая ситуации, когда на их регулярные поездки за границу надо мое разрешение от нотариуса. Подозреваю, что иногда и без моего присутствия решает этот вопрос незаконно. В последний раз он получил от меня разрешение на выезд за границу дочери в любой момент времени до 18-летия Вали. При этом в обычной своей манере ставил меня перед фактом в кабинете нотариуса, не обговаривая заранее. И хотя мои мозги поворачивались медленно и со скрипом, я реагировала верно. Соглашалась. С юридической точки зрения, если он захочет, я все равно проиграю, а с психологической никакие бумажки не будут являться гарантией моих добрых отношений с ребенком. Поэтому я не препятствовала, а с ним держалась сухо и отстраненно. Хотя он до сих пор не чувствует границу и после моих согласий делал попытки перейти на дружеское личное общение, я же держалась вежливо и сухо. Последний раз я была с Валей в кафе вместе со своей знакомой. Та в непринужденной манере спросила у Вали: «Тебе ведь лучше живется с папой, чем с мамой, верно?» Дочь после мгновенной паузы, глянув на меня и не увидев ревности, спокойно сказала: «Да». В этот момент я прислушалась к своим чувствам. В какое-то мгновение я напряглась, а потом подумала: «Ну так, значит так». И все. Прошлые выходные я не звонила, и она тоже. Зато в этот четверг я получила неожиданный, но закономерный результат. Впервые за все время, что Валя живет у папы, она сама мне сначала смс-ки писала, а потом позвонила со словами: «Мамочка, я тебя так люблю и соскучилась. Мы можем с тобой погулять в ближайшие дни?» Я была ошарашена. Нет все-таки веры. Правильное воспитание не требует много времени. Достаточно нескольких минут. В течение одного свидания можно получить решающий эффект. Мне так хватило одной лекции профессора Либиха для начала выхода из невротического состояния. Тогда мне было 42 года. Молодые разворачиваются быстрее. Согласовала с ней время. Она сначала расспросила меня, как у меня дела на работе. Я ей рассказала о сложностях и успехах, так, как разговариваю со своим мужем. А потом она мне начала жаловаться, что на нее в школе одноклассники наезжают. Какие они все плохие, а она хорошая. Я выслушала и предложила записать все ситуации, чтобы мы вместе с ней разобрали во время встречи, как правильнее общаться с ними. Она продолжала жаловаться и оправдываться. Я еще раз выслушала, а потом сказала, что если она не напишет, значит, сама разберется, так как умная. На следующий день мы с ней встречались по записям. Я позвонила Михаилу Ефимовичу разделить радость со мной. Он со мной порадовался и сказал, что Валя – гениальная девочка, которая годам к 10 разберется, где и что. Во время встречи я разъяснила ей принцип амортизации. Она им успешно воспользовалась. Как бы мне хотелось написать, что с тех пор у них все нормально. Но я пишу не роман, а учебное пособие. А здесь нужно придерживаться фактов. Партия продолжается. Еще предстоит долгое маневрирование. Когда у девочки начнутся неприятности, помочь ей сможет только родная мама. Вот тогда она и потянется к Гале. Я уверен, что партию мы выиграем. Остальное, как говорят шахматисты, дело техники. Вместо эпилога. Прошло почти 2 года, и что же мы имеем сегодня? Сейчас Валя по-прежнему ко мне не тянется. Но я уже не переживаю по этому поводу. Знаю, что время придет. Сейчас Галя – директор небольшого предприятия, которое успешно развивается. И когда разница в социальном статусе ее и ее бывшего мужа исчезнет, то решающим фактором в общении с дочерью станет фактор психологический. А здесь уже точно победа будет за нами. Так я закончил эту главу, да и всю книгу. Я уже собирался отправлять книгу в издательство, как вдруг получил известие, вначале по телефону, а потом и письменно о том, что партия фактически завершилась. Публикую письмо Гали почти без купюр и моей редакторской правки. После эпилога. 30.07.2007. По итогам моих материалов о родительском гамбите в отношениях с дочкой и ее папой, я очень продуктивно провела выходные с Валей, и мой разговор с ней получился таким, каким до этого мне не удавалось его провести. Вечером позвонила Михаилу Ефимовичу порадоваться. Он порадовался вместе со мной и сказал, что эта шахматная партия выиграна. Остается методично довести все ходы до конца. Теперь я пишу мои разговоры с Валей в субботу. Я после работы заехала за Валей домой и поехала в сауну. По субботам наша директорская группа посещает сауну после теоретических занятий. Я, к сожалению, после операции пока еще не могу сауну посещать, а то, может, был бы и свидетелем происходящего. Маме, которая у меня гостила, сказала, что беспокоюсь о ее здоровье, и поэтому не буду брать ее с собой. Мама согласилась без разговоров. Когда мы с Валей сели в машину, я спросила. Я: «Валя, что ты думаешь по поводу общения с бабушкой?» «Валя: она навязчивая». Я: «Я тоже так думаю, и не могу сдержаться, чтобы не накричать на нее, так как меня раздражают ее бесконечные советы и ненужная навязчивая забота, от которой хочется убежать. Но зато, как ты думаешь, какую пользу она приносит мне?» «Валя: какую?» «Я: я смотрю на нее и беру пример, какой быть не надо. А то без нее я стала бы еще более невыносимой, чем она теперь. Спасибо тебе за комплимент, что у меня хороший характер. Без бабушкиного примера он у меня таким бы не был». Мы поехали в сауну, где Валя играла с Валерией, ее ровесницей, которая приехала вместе со своей мамой. По дороге в баню Валя расспрашивала меня о моих делах по работе. Я рассказала, что была на учебе и заработала в прошлом месяце столько денег, что смогла полностью расплатиться со всеми своими кредитами, которые 3 года назад брала на бизнес. Валя порадовалась за меня. Я сказала, что с московскими партнерами мне удалось так хорошо наладить общение, что за учебу, за которую они за неделю берут деньги, а это более 300 тысяч рублей, с меня не взяли ни копейки. «Валя: ничего себе! А как тебе это удалось?» «Я: просто я научилась правильно общаться, и мне удалось расположить к себе руководителя так, что она теперь надо мной шефствует». «Валя: а научи меня как?» «Я: давай научу. А с кем тебе надо наладить общение?» «Валя: ну, меня родители не отпускают никуда из дому, только в ближайший магазин, и то на 20 минут. Папа перекинул все эти вопросы на маму Симу, мачеха. Она меня не отпускает, а бабушка, мать папы, вообще следит за тем, чтобы я за ворота никуда не выходила. Ни короткая юбка ей не нравится, ни высокие каблуки. Я прокрадываюсь мимо нее, а если она застукает, скандалю и ругаюсь. У меня есть подружка. У нее такой же характер, как у тебя. Она считает, что люди должны быть самостоятельными. И она сама и гуляет вокруг, и в школу ходит. А меня отвозят только на машине. Я хочу ездить на школьном автобусе, но для этого надо пройти 200 метров по нашему району, а это для родителей целая проблема. Я, Валя, это действительно проблема. Здесь тебе сложно помочь какими-то правильными словами. Ведь взрослых людей не перевоспитаешь, верно? Валя, верно. А как же быть? Я, Валя, я была точно в такой же ситуации, как ты. Меня моя бабушка тоже никуда не отпускала. Ни на гулянки, ни даже мусор выкинуть в соседний двор. И я с ней ругалась по-страшному. Если я приходила из школы, а мне уже было 14 лет, позже 15:00, то она вызывала скорую помощь, так как у нее был сердечный приступ. И все соседи мне говорили, какая я ужасная, что так дорожу свою знаменитую и успешную бабушку. Так вот, Валя, я никакого другого выхода не вижу, кроме того, чтобы перестать спорить по этим вопросам, а найти себе занятие, которое бы приносило кайф в жизни уже. Твое пение, английский или что-то другое. И все время, пока ты материально зависима от родителей, посвящать занятиям. Использовать деньги и возможности папы с тем, чтобы приобрести как можно больше навыков. Когда человек становится самостоятельным? Валя, когда начинает зарабатывать деньги? Я, правильно. А когда это наступает? Валя, когда ему исполняется 18 лет? Я, верно. Но всегда ли это так? Все ли люди в 18 лет самостоятельны? Валя, нет. А когда? Я, когда много умеют и знают. То есть деньги человеку начинают платить тогда, когда он может принести пользу предприятию, верно? Валя, верно. В сауне она жаловалась Валерии, что ее папа не отпускает никуда вообще и лишает самостоятельности. Потом она сказала, что хочет переночевать у меня. Я ответила, чтобы она договаривалась с папой. Валя позвонила ему по телефону. Валя, папочка, можно я переночую у мамы Гали? Я так давно ее не видела и очень соскучилась. Муж, нет, нельзя. Очень слабый ход. Душой она теперь все время будет с Галей. Валя, а почему? Я ведь давно ее не видел, и мне очень хочется. Муж, я не думаю, что это правильно. Валя, понятно, хорошо. Весь вечер после разговора с отцом она была кислая. Я ее не дергала и не расспрашивала. По дороге домой в машине она сама мне сказала, что очень расстроена, что папа запретил ей. Я... «Валя, конечно, я расстроена. Но папа у тебя ведь умный, верно? Может, он и прав, что не доверяет мне, чтобы ты была со мной?» «Валя». Удивление. «Я». «Я, правда, так не считаю». «Валя, вот именно. Я тоже так не считаю». «Я». «Но ведь папа у тебя не совсем плохой, верно? Хороший от него ты ведь имеешь?» «Валя, кисло». «Ну да, он хороший». «Я». Он тебя возит на всякие развлечения, поездки, содержит тебя. Тебе ведь сейчас это важно? Валя, ну да. Я. А бабушки Даша и Сима, как ты думаешь, почему они тебе все запрещают? Валя, потому что им в детстве все запрещали. Я, верно. А еще почему? Валя, потому что любят меня и боятся за меня. Я, верно. Правда, я считаю, что нормальная любовь это сделать так, чтобы ребенок был полностью самостоятельным. А еще, Валя, почему? Я. Потому что у них, кроме обслуживания жизни твоего папы и внуков, никакого другого интереса в жизни нет. Валя, ну да. Сима ведь все-таки как домработница. Валя впервые сама произнесла это слово. Но ведь у бабушки Даши есть предприятие, и она им руководит. Я. Верно. У бабушки Даши отличный организаторский талант. А она всю свою энергию тратит на что? На то, что переживает о тебе, о второй внучке, об отношениях между сыновьями и их женами. Как ты думаешь? ее бабушки успехи и база были бы лучше, если бы она думала не о них, а о себе. Валя. Ну да, конечно. Я. А о ком человек должен думать? Валя. О себе. Я. Вот ты веришь в Бога, а ведь Бог говорит, что истинное предназначение человека в том, чтобы развить все свои способности. Вот тебе и надо их развивать. Ведь и моя мама, твоя бабушка Саша, очень способный и творческий человек. Она заняла сейчас со своими учениками первое место в городе в конкурсе поделок. Валя, правда? Я, да, а тратит свои силы на то, чтобы ее любили все вокруг. Я, ты, папа твой, соседи и все остальные. Поэтому она такая навязчивая. А еще потому, что сама себя не любит. А когда человек будет любить сам себя? Когда он сам знает, что много умеет. Тогда он уважать себя будет. А мы с тобой все равно будем видеться. Жизнь длинная, и все будет как надо, если прикладывать усилия. Ты кем сейчас планируешь быть? Валя. Артисткой. Я. Вот и занимайся в своем драм-кружке все свободное время. Валя. Но мне через какое-то время становится скучно. Я. Валя, я верю в тебя и знаю, что из тебя получится отличный человек. Но я могу говорить с тобой откровенно, и ты на меня не обидишься? Валя. Да. Я. У тебя есть такая черта. Ты ничего не доводишь до конца. Начинаешь английский, бросаешь. Плавание нравится, но становится трудно, бросаешь. Пение, ушу, то же самое и так далее. Это, конечно, и мы с папой не совсем верно тебя изначально воспитывали. Нам всем родители характер подпортили в детстве. Но выходить из этого состояния придется тебе самой. У нашего мозга есть такая черта. Он как будто защищается от неинтересной ему информации. Вот ты, например, начинаешь какое-то дело. Пение, например, сначала тебе интересно, в кайф, а потом появляются сложности. Обратите внимание, как проникла в нашу жизнь наркоманская субкультура. Интеллигентные люди в свой язык уже пустили жаргон наркоманов, и десятилетний ребенок понимает этот жаргон. Можно было бы и отредактировать, но оставим жизнь такой, какая она есть. Кстати, потом и сложности появляются. Вначале ребенок усваивает язык алкоголиков и наркоманов, а там и до приема первой дозы недалеко. Как ты думаешь, в любом ли деле могут появиться сложности? Валя, конечно. Я. Так вот, когда тебе становится в пении что-то сложно и нужно проявить усилия, чтобы преодолеть, мозг тут же говорит: «Мне это неинтересно», и ты бросаешь. А можно ли достичь успеха в каком-то деле, если так действовать? Валя. Нет. Я. Конечно, нет. Так вот, те, кто идет на поводу у своего обманывающего мозга, так и остаются никем, неразвитыми и скатываются в канаву жизни. Начинают интересоваться жизнью своих детей, как, например, твои бабушки. А те, кто преодолевает этот момент, потом начинают испытывать дополнительный кайф от этого пения. Вот ты видела в сауне ИК директора кинотеатра? Валя, видела. Я. Она много лет была просто директором небольшого кинотеатра в Ростове. И у нее все получалось, но было уже скучно. И она договорилась с кинотехникумом, чтобы читать лекции по истории кино. Но ее мозг так боялся и волновался, что может не получиться. Она переживала и изводила себя почти полгода, прежде чем заставила себя сесть за лекции и выйти к студентам, чтобы их прочесть. Зато теперь ей это настолько понравилось, что она начала читать лекции и нам. Тебе понравилось и... Как она выглядит? Интересно ли с ней? Валя. Да, понравилось. Я. А ведь она только на 5 лет младше твоей бабушки Симы. А какая разница? Она молодая, красивая, успешная женщина, у которой молодой муж, и у нее интересная жизнь. А бабушка Сима выглядит на все 70 лет. И от нее хочется убежать подальше. Так какой тебе хочется быть, такой, как И, или такой, как бабушка? Валя, такой, как И. Я, конечно. И это зависит только от тебя. преодолеешь ли ты свой обманывающий мозг или нет. А встречаться мы с тобой все равно будем. Жизнь длинная. Мы подошли к ее дому. На пороге горой нависал ее папа. Валя, папочка, можно я с мамой завтра погуляю? Муж, можно, конечно. Я договорилась о времени, когда за ней заеду, и попрощалась, совершенно довольная результатом. А папе деваться было просто некуда. Мы с ним полностью согласились, что она не ночует у меня. Тут Валя опять хочет быть со мной, и я думаю, что он в ответ на наше послушание просто не решился еще раз запретить. На следующий день Валя под большим секретом рассказала мне о том, что уже целовалась с каким-то мальчиком. Показала фотографию мальчика, который ей нравится. И так как с понедельника Валя уезжала в Волгодонск к бабушке на неделю, она попросила и записала мои телефоны сама, чтобы звонить мне. Вот так. Вот так. А мы как в воду смотрели. В ноябре 2005 года Вале было 7,5 лет, а сейчас ей 9 лет и 3 месяца. Полный духовный поворот в сторону Гали произошел немного раньше, чем мы прогнозировали. Конечно, предстоит еще долгое маневрирование, но сейчас Гале оно будет доставлять удовольствие. Да и ее бывший муж, в принципе, человек умный. Не будет же он врагом своей дочери. А всю ее беседу я публикую как образец психологически грамотного поведения, и включение его в наше пособие оправдано. И в конечном итоге, какая разница, в каком месте и сколько времени проводит тело ребенка, когда ты уверен, что душа его все время с тобой. Приложение. Короткие комбинации. В процессе комбинации в шахматной партии игрок при помощи жертв усиливает свою позицию, ставит мат или добивается решающего материального преимущества. Но вначале он жертвует. Эти комбинации в шахматной литературе публикуются отдельно от всей партии. Мы не знаем, как развивалась партия до этого эпизода. Мы не продолжаем объяснение, как пойдет игра дальше. Или потому, что будет поставлен мат, или преимущество настолько очевидно, что остальное, как говорят шахматисты, дело техники. Хотя сама партия может еще продолжаться десятки ходов. Двухходовая комбинация. Такие комбинации проводят мои ученики и ученицы, которые овладели основными принципами психологического айкидо, но все же в некоторых случаях не могут найти правильного решения. Вот я им подсказываю, как тренер подсказывает боксеру перед соревнованиями, без уточнения деталей. И все хорошо получается. Михаил Ефимович, здравствуйте. Мне нужна ваша помощь. Сама я уже чувствую, что не справляюсь. Я из своей головы никак не могу выкинуть проблему. Мне важно ваше мнение. Действительно ли это проблема? Тогда что мне нужно сделать? Или не стоит обращать на это внимание? Дело в том, что с Сенькой у нас семья. Он везде называет меня своей женой. Но я вижу постоянно в его телефоне смски, сообщения личного характера от девушек. Когда мы только съехались, Сенька хвастался мне своим мобильником и вручил его посмотреть. Наверное, хвастался не столько мобильником, сколько своими девушками, набивая себе цену. К сожалению, отсутствие хорошего воспитания приводит к тому, что люди подглядывают, выслеживают, подозревают и прочее своих близких, вместо того, чтобы наслаждаться общением. И еще одна дурная привычка есть у нашего народа – это интересоваться сексуальным прошлым своего сексуального партнера. Неужели и так непонятно, что оно было плохое? Иначе он бы вами не заинтересовался. Зачем загружать свою голову ненужными деталями? Не стоит также спрашивать у партнера, любит ли он тебя. Ответа на этот дурной вопрос нет. Он может сказать, что любит, а не любить, и наоборот, сказать, что не любит, и на самом деле любить. Решите это сами, и у вас исчезнет необходимость выслеживать, выпытывать, пользоваться слухами и читать чужие смски, письма и дневники. Я посмотрела смски. Около 20 штук от девчонок с похожим содержанием. Куда ты пропал и почему ты не звонишь? Я скучаю, позвони. Как я понимаю, он им вообще ничего не отвечал. Неубедительно. Может быть, он стер свои ответы. Обнаружение отсутствия не есть доказательство. Посижу, учить нужно. Сначала меня это забавляло, что за ним все гоняются, а достался он мне. Это правильная реакция. И зачем тебе нужен человек, который никому не нужен? Периодически я стала брать его телефон и смотреть смски, звонки, входящие и исходящие. Прошло 5 месяцев, как мы вместе. И сейчас меня бесит, когда я вижу смски от девушки. А я думала, придет лето, и все у нас наладится. Через 2 дня от нее же. «Сеня, куда ты пропал? Пообщайся со мной». А в исходящих звонках вижу, что он ей звонил. После она пишет смски, где будет, в какое время, чтобы пересечься. Часто Сенькин телефон звонил ночью, я возмущалась. Теперь он отключает звук. Сегодня ночью ему пришла смска от девушки с работы. «Ты хочешь туда поехать?» Их компании предстоит корпоративная поездка за город на 3 дня. Я ей отправил ответ. «Настя, общайся с моим мужем днем, а не ночью». Неделю назад эта девушка позвонила в 3 часа ночи и попросила, чтобы Сеня с ней поговорил. Теперь она думает о нем ночью и пишет смски, обсуждая будущую поездку их компании. До нашей встречи эта девушка сильно мешала ему в работе, вбивала не те артикулы и специально путала заказы, требуя, чтобы он был с ней. Сенька признался, что если бы не встретил меня, то напился бы и отдался ей. Я Сеньке сказала, что ночью пришло смс-сообщение, и я на него ответила. Он спросил, во сколько, что в нем было, и ответил, молодец. Я знаю, что у него с ней ничего быть не может. И, наверное, ни с кем другим, кто пишет глупые смски. А я бы еще подумал, а почему ему пишут глупые смски? Не провоцирует ли он своим поведением своих поклонниц? У меня был один подопечный, у которого любая легкая с его точки зрения связь заканчивалась тем, что даже проститутки требовали, чтобы он женился на них. Нетрудно догадаться, что парень был главным, работающим и тихим. И у этих женщин сразу развивалась мысль, что его можно округлить, чего нельзя было сделать, да и не стоило с его предшественниками. Правда, есть психически больные, поведение которых не связано с конкретной ситуацией, а подчиняется болезненному состоянию головного мозга. Психиатры с этим сталкиваются повсеместно. Иногда на них нападают больные. Вот за это они имеют 2-месячный отпуск и 25% надбавки к окладу. Да и на пенсию выходят на 5 лет раньше. Правда, только санитарки и медсестры. Но меня злят и раздражают эти смски. А зачем их читаешь? Относится он хорошо, секс хороший. И какое тебе дело до его поведения в других местах? Сказать я не могу, так как получается, я нарушаю его свободу и роюсь в личных вещах. В общем, не хочу говорить, что лазила в его телефон, мне неприятно. Я понимаю, что в семье, в которой все хорошо, измен нет, а от нападок она даже крепчает. А как прекратить, чтобы не писали ему смски старые знакомые? Я хотела ответить одной. Если хочешь встретиться с моим мужем, приезжай к нам в гости. Понимаю, у меня внутри злость на себя. Это мелко, низко и мелочно. Но терпеть это больше не могу, и не лазить в его телефон тоже не могу. Что вы об этом думаете? С уважением, Лариса. Лариса, прежде всего следует избавиться от дурной привычки читать чужие письма, а качество своих отношений оценивать по количеству и качеству секса, поведению в семье и в обществе. Здесь все в порядке. Кроме того, стань уверенной в себе, тогда смски будут тебя смешить. Но если уж пишут смски, то благодари за них, ибо после смс-ок ваш секс становится более высокого качества. Попроси его девушек присылать их каждые 2 часа каждую ночь, ибо у тебя именно такая потребность в сексе 3-4 раза за ночь по 30-45 минут. СМС-ки его будет, и это помогает тебе удовлетворить твои сексуальные потребности. Сама бы ты не решилась ради этого его будить. Потом днем спокойно работается. И бери пример с Цезаря, который говорил, что жена Цезаря вне подозрений. Успехов, Михаил Литвак. Михаил Ефимович, добрый день. Спасибо за ответ. Смеюсь от радости, потрясающее решение проблемы. Приятное, простое, для меня эмоционально приемлемое. Улыбка не сходит с моего лица. СМСки прекратились. Теперь уже даже жалко. Такое решение не приходило мне в голову. Какое же оно хорошее, легкое, приятное и с достоинством. Спасибо. Я благодарна вам, что у меня есть возможность обратиться к такому мудрому человеку, как вы. С уважением, Лариса. Дальнейшее все понятно. Звонки прекратились. Еще одна двухходовка. Исходная позиция. Из дома ушел муж, женщина решила его вернуть и написала амортизационное письмо. «Гриша, ты правильно сделал, что решил расстаться со мной. Со временем я сильно изменилась. Я теперь уже не такая молодая, не очень хорошо выгляжу, стала нервной и раздражительной. В последнее время я только и делала, что ныла и плакала. Наши скандалы и разборки стали возникать все чаще и чаще. Да и в интимных отношениях мы постепенно почему-то стали отдаляться все дальше и дальше. Опять же, я постоянно пыталась тебя перевоспитать. Я перестала быть для тебя твоей люлечкой и лялечкой. После каждой нашей ссоры я обещала, что все изменится, но мы жили по сценарию фильма «День сурка». Все повторялось снова. И ты потерял веру. Это накопилось просто как огромный снежный ком. Ты устал, и в конце концов тебе это все просто надоело. Ты только не подумай, что я пишу это для того, чтобы ты вернулся. Нет. Я просто хочу поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дал, за заботу и за все-все, что у нас было, и попросить прощения, что я не смогла ответить тебе тем же. Ты очень многое мне дал, спасибо тебе огромное. Наконец-то я поняла, как тебе было тяжело жить с человеком, которого ты никогда не любил. И к тому же в последнее время ты оставался со мной вместе только из жалости. Я знаю, что время лечит и все проходит. Но пока мне трудно в это поверить. В моей душе такая страшная боль, у которой есть начало, но пока не видно конца». Я живу, и моя боль живет вместе со мною. Согласна, что это не очень приятный спутник по жизни. Но что поделаешь, раз так получилось. Но ты обо мне не волнуйся. Я постараюсь со временем успокоиться и посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Постараюсь быть счастливой, если это, конечно, возможно. Я очень люблю тебя и сильно скучаю по тебе. Никак не могу отвыкнуть от тебя. Постоянно жду твоего звонка, жду, что вечером ты придешь обратно. В общем, живу надеждой. Я просила тебя дать мне шанс, но ты посчитал почему-то, что все шансы уже кончились. А ведь на самом деле шанс всегда есть. Просто ты не хочешь. Тогда помоги мне отвыкнуть от тебя. Как это сделать, я не знаю. Ты для меня самый любимый, самый лучший, самый умный. Самый красивый, самый добрый, самый внимательный, самый заботливый и добрый. Какими же качествами я должна обладать, чтобы понравиться такому мужчине, как ты? Я понимаю, что такого, как ты, уже не встречу никогда, но если попадется кто-нибудь, кто хоть немного будет напоминать тебя, я уже не упущу свой шанс. Больше не буду такой дурочкой. Я больше не потеряю свое счастье. В любом случае, я хочу, чтобы ты был счастлив и чтобы все у тебя было хорошо. Мой ответ. Вот скандалили с ним вы зря. Хорошо, что раскаялись. Вам сейчас надо освоить одну фразу. Как скажешь, милый, и все. На его вопросы отвечаете односложно «да». Если спрашивает, почему вы ничего не говорите о себе, не хочу грузить тебя своими мелкими проблемами. Если когда-то вы попадете к нам на тренинг, освоите более сложные приемы. А пока только амортизация и никакой инициативы, никаких вопросов. Что касается вашего амортизационного письма ему, написано правильно, но небольшая помарка все же есть. Не надо было писать абзац. Я просила тебя дать мне шанс, но ты считаешь, что все шансы уже кончились. А ведь на самом деле шанс всегда есть. Просто ты не хочешь. Ведь это звучит как упрек и уговаривание. А уговаривать, по нашим представлениям, означает насиловать. Но я на своем мнении не настаиваю. Ее ответ. Спешу сообщить вам новость. Мой Гриша почему-то теперь приходит ночевать домой уже с 27 мая. Знаете, так странно. Он приходит всегда в одно и то же время, когда я уже сплю. Спит на полу. А утром мы оба делаем так. Я думаю, что он спит, и тихонечко ухожу на работу. А он притворяется, что крепко спит и ничего не слышит. Днем он сам звонит мне и интересуется, как там у меня дела с поиском новой работы. Я, кстати, решила поменять работу на более интересную. Вчера у нас такой ливень был весь день, а мне как раз нужно было ехать на собеседование в кадровое агентство. Дождь я решила переждать у себя на работе, но внезапно, сама не пойму почему, мой Гриша позвонил и вызвался меня довезти. В машине мы болтали ни о чем, в основном я болтала, а он слушал и улыбался. Что мне теперь делать? Как мне себя вести с ним теперь? Я так ждала, когда вы вернетесь из командировки и подскажете мне, потому что сама я боюсь все испортить. И еще в машине он возит практически все свои вещи, которые забрал из дома. Представляете, почему он их домой обратно не принесет, мне непонятно. Наверное, так модно теперь. Мне так интересно, что же там он себе опять придумывает и почему не хочет вернуться обратно уже конкретно домой. «Михаил Ефимович, вы же умничка и знаете ответы на очень многие вопросы. Помогите мне разобраться в этом, пожалуйста. Помогите мне выработать дальнейшую тактику своего поведения». Мой ответ. «И здесь вы зря болтали с ним. Пусть бы он говорил, а вы отвечали выученной фразой. Как скажешь, милый. Попробуйте продолжать общение в духе психологического айкидо, применять которое уже понемногу у вас получается. Ведь повернуть его интерес к себе уже получилось. Довести до конца гамбит – дело техники». Ее письмо. «Здравствуйте, Михаил Ефимович. Спешу рассказать вам следующее. Мы по-прежнему живем с Гришей как-то странно. Разговариваем только о пустяках и только по утрам, когда он отвозит меня на работу. Вечерами мы не видимся вообще. Он по-прежнему приходит домой, когда я уже сплю, и также в одно и то же время около 12 ночи. Я сама очень люблю определенность во всем, а теперешняя наша ситуация совсем непонятна для меня. Плохой игрок, еще не видит будущего, теперь бы добиться от нее послушания, а то все загубит и скажет, что методика не работает. Получается, что он вроде бы даже и не вернулся ко мне, а просто мы живем вместе в одной квартире. Но опять же, он очень хорошо стал ко мне относиться, но вместе мы не спим. Можно, конечно, поговорить с ним обо всем. Боюсь, что ничего хорошего из разговора я не услышу. Но жить в подвешенном состоянии мне очень трудно. Что делать? Я хотела бы, чтобы мы жили с ним нормально и узаконили наши отношения, чтобы у нас были дети, ведь время-то идет. А чего он хочет, я не знаю. И как дальше мне жить? Что делать? Мой ответ. Ради Бога, ничего не делайте, раз не умеете. Все идет как надо, а у вас просто невротическая нетерпеливость. Состояние неопределенности – это норма. И степень психологического здоровья определяется тем, насколько хорошо себя чувствует человек в состоянии неопределенности. У вас с этим не все благополучно. Спасибо, Михаил Ефимович. Я поняла, буду терпимее. Мой ответ. Слава Богу, дошло наконец. Производственная двухходовка. Выбор пути. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Меня зовут Игорь. Проживаю в маленьком городке. У меня сейчас самый ответственный момент в жизни. Я понимаю, что у вас мало времени, много дел и забот. Все равно пишу с надеждой. Хочу узнать ваше мнение. Мне нужен правильный толчок или просто указатель на верный путь. Сейчас мне 18 лет, и передо мной стоит главный выбор в жизни мужчины – выбор профессии. Немного о себе. Родился в том же городке, где сейчас и проживаю. Детство было не ярким, но и не тусклым. Обычное детство. Вы спросите, что я предполагаю под обычным детством? Я вам отвечу. Оно было и веселым, и грустным. Ярких происшествий не было. А может, и были, но для меня они не показались яркими. Всегда помогал родителям, и сейчас помогаю. Ведь я должен как-то давать отдачу. Хорошо закончил школу. Нормально сдал экзамены. Главное, что это все своим трудом. Слушался родителей, слушал их советы, но делал все по-своему. Может, поэтому стал самостоятельным. В классе со всеми хорошо общался, всегда со всеми находил общий язык. Помогал, и мне помогали. Последние 4 года стал увлекаться музыкой, точнее, ее написанием. Я сочиняю музыку на компьютере и добился уже практически профессионального качества. Общаюсь со многими друзьями. Музыку сочиняю во многих направлениях, но главными я считаю рэп, хаус. Родители мне все время говорят, что я не выбьюсь на большую сцену, но для меня это, наоборот, является стимулом. Немного почитывал для себя психологию. В основном книги Карнеги, Козлова. Как у меня появилась ваша книга «Не нойте»? Подруга подарила на 23 февраля. Не знаю, может, это какой-то намек? Я такой человек, которому всегда чего-то мало. В основном это касается знаний. Для меня знания превыше всего. Да, преподавание в школах очень нудное и скучное, поэтому многим учеба давалась тяжело, как и мне. Матушка лень родилась раньше. Так вот, перейду к делу. Родители мне говорят, что нужно получить сначала высшее техническое образование, то есть где физика, высшая математика и так далее. Но никак моя профессия не может быть связана с музыкой и звуком. Я сейчас колеблюсь и не знаю, что мне делать. Послушать родителей и поступать на физико-технический факультет или поступать на звукорежиссера. Отец говорит, занимайся музыкой как хобби, а учись на инженера-физика. Хотя я точно знаю, что музыка для меня роднее, но и в физике с математикой я разбираюсь. Я выбрал для себя 2 приоритета – музыка и получение высшего образования. Может, вы дадите какое-нибудь напутствие? Заранее благодарю, с уважением, Игорь. А вот и мое напутствие. Игорь, оба решения хороши. Но лучше поступить туда, куда легче поступить и приобрести профессию, которая сможет стабильно прокормить. Многие деятели культуры начинали с приобретения профессии, а потом становились профессионалами в своем основном деле. Химик Бородин, которого мы знаем как композитора, инженер Жванецкий, врачи Чехов, Вересаев, Розенбаум. Я хотел стать математиком, а стал врачом. Не знаю, каким был бы я математиком среди математиков, а вот среди психиатров, психологов и психотерапевтов математик я выдающийся. А писать книги я начал в 57 лет. Не знаю, как в искусстве, но в психологии лучшими психологами являются те, кто имел до ее изучения большой жизненный опыт. Тогда он знает, кому помочь. Я знаю одного композитора. Так пробиться в этой деятельности он не смог. Он бросил искусство, стал достаточно крупным бизнесменом и за свои деньги устраивал концерты, оплачивая работу музыкантов. Теперь он занимается только искусством и считает, что жизненный опыт помог ему сочинять музыку. Кроме того, он стал писать книги. Самое главное – не мучить себя сомнениями. Брось жребий и покорись судьбе. И еще. Нельзя спрашивать совета, кем быть и с кем быть. Здесь решение нужно принимать быстро, самому, и нести ответственность, если решение окажется неправильным. А если правильное, то тогда и заслуга твоя. Если я помог тебе принять решение, я буду очень рад. Успехов, Михаил Литвак. Опубликовал я эту переписку по следующим причинам. Первое. Показать, какая у нас есть хорошая молодежь. Только мы ей не уделяем внимания, а боремся с двоечниками. Может, кто-то из моих слушателей станет управлять образованием в стране, обратит внимание на отличников и будет общаться только с ними, а двоечникам просто выдаст документ, что они прослушали программу средней школы. Вы обратили внимание, как ему было нудно в школе? Об этом я уже написал несколько статей. Второе. Может быть, эту главу прослушают экономисты. Так вот, я им хочу сообщить, что у нас, по крайней мере, среди тех, кто обращается ко мне за помощью, только 30% работают по той специальности, по которой закончили институт. Думаю, что если бы с профориентированием у нас было все благополучно, то и средств на образование у нас бы хватило. А ведь думающему человеку помочь очень легко, если только не читать ему нотацию, а заставить думать самого. Ведь фактически за несколько минут ему удалось принять решение и перестать мучиться сомнениями. Третье. Этот пример наглядно показывает действенность наших приемов, когда имеешь дело с умным человеком. Четвертое. Может быть, если прочтут этот раздел люди старшего возраста, то перестанут ворчать на молодежь. Современная молодежь лучше нас, смелее нас, толковее нас, если, конечно, сравнивать лучших представителей современной молодежи с лучшими представителями молодежи нашего времени. Думаю, что я имею право на этот вывод, ибо в свое время относился к лучшим представителям нашей молодежи. А те, кто бурчит на нашу молодежь, имеют все основания для своего бурчания. Но они имеют дело не с нашей молодежью, а с пеной, которая всегда на поверхности. Еще Маслоу, создатель гуманистической психологии, предлагал оценивать человечество по лучшим представителям, а не по карликам, больным и пене. Точно так же, как мы высоту горного хребта оцениваем по самым высоким вершинам, а не по впадинам. Вначале полюби себя. Уважаемый Михаил Ефимович, у меня к вам просьба помочь мне с одной проблемой. Понимаю, что поставить диагноз или даже просто что-то порекомендовать довольно трудно на основе одного лишь письма, без моей полной биографии, без личной консультации. Но я думаю, что даже если просто напишу вам это письмо, а оно останется без ответа, мне все равно полегчает, и, может быть, что-то в голове разложится по полочкам. Благодаря вашим книгам я приобрела новое безумно интересное увлечение – психологию, и она помогает мне во многих отношениях. Но в одном вопросе я зашла в тупик. Я абсолютно не умею общаться с мужчинами, именно как с противоположным полом, да и среди парней у меня мало знакомых. Меньше, чем хотелось бы. Я часто встречаю молодых людей, интересных, замечательных, но никогда у меня не получается завязать хотя бы дружбу. За все 18 лет моей жизни у меня не было молодого человека, не было каких-либо успешных отношений с мальчиком. Если не считать ухажеров в ту пору, когда я ходила в детсад, и вокруг меня велось пол нашей группы. Но потом, видно, что-то изменилось, и из звезды я превратилась в серую мышь. Может, сказался переезд в другую страну? С 9 лет я живу в Варшаве. Поэтому и нет возможности сходить к вам на психотерапевтический тренинг. Может, в подростковом возрасте я просто-напросто временно подурила, и у меня пропала уверенность в себе. Не знаю. Но сейчас, когда я подросла, изменилась, и мне кажется, я полюбила себя. На любовном фронте все равно уверенности в себе нет. Непонятно, почему я произвожу на мужчин не то впечатление. Меня даже называют красивой. Ну, дурнушкой я точно не слабу. К тому же считаюсь интеллектуалкой. У меня довольно много друзей, и все же чего-то для полной картины не хватает. Иногда появляется парень, которому я вроде бы нравлюсь. Я или игнорирую его, если совсем не нравится, или, радуясь, проявляю тоже знаки внимания, но отношения быстро сходят на простую дружбу, а потом он куда-то улетучивается. Всегда так. Я понимаю, что все происходит по одному и тому же шаблону, как тогда, когда мне было 7 лет, и у меня была первая невзаимная любовь. Сначала в поле зрения появляется интересный мальчик. Ну, на этом все и кончается. Пыталась ли я заговорить с ним? Да, но не всегда. Скорее пыталась сделать так, чтобы он сам со мной заговорил, заметил. По-моему, часто я вела себя просто ужасно, моментально отпугивая. Сейчас стало чуть спокойнее, потому что вижу внимание мужчин ко мне. Они обращают на меня внимание иногда даже из-за внешности, что для меня очень странно. Не понимаю, как кто-то может остановить взгляд именно на мне, ведь кругом столько красивых девушек с правильными чертами лица. И я не могу избавиться от этих мыслей. Как сделать так, чтобы меня пригласили на свидание? Со временем, чтобы кому-то понравиться, я научилась выглядеть самоуверенной и, по словам некоторых знакомых, сужу, что произвожу впечатление успешной, гордой, неприступной девушки. Они произносят это с восхищением. Я же не хочу, чтобы меня боялись. Но не знаю, как по-другому. В детстве у меня был жуткий сколиоз. Родители со мной намучились. И когда я наконец-то научилась держать спину прямо, то теперь представляю себя не иначе, как с идеально прямой осанкой, уверенной походкой, чуть поднятой головой. Когда расслабляюсь и чуть сгибаюсь, чувствую себя странно, никто не обращает внимания. Кстати, мои родители – прекрасные люди. Они мне друзья, дали мне много в интеллектуальном плане. Но ни о каком сексуальном воспитании не было и речи. Их родители им тоже про это ничего не рассказывали. Вот и они не знали, что мне сказать, когда у меня были проблемы. Так говорит мне сейчас мама. Поэтому во многих вопросах я просто дезориентирована. Нет хорошего примера, как вести себя. В нашей семье маме все прощается. Она закатит истерику, она же и помирится. Папа – музыкант, тонкий человек, не конфликтует ни с кем, кроме нее. Кстати, в чем-то он очень мудрый. Не читая никогда никаких книг по философии или психологии, живет интуитивно, психологически грамотно и счастливо, это видно. Только вот с женой наладить общение не умеет. Часто мама снисходительно отзывается о нем при мне. Я помню в детстве насмешки в папин адрес. А я всегда была папина дочка. В раннем детстве твердила, что меня родил папа, а не мама. Сейчас умею с мамой дружить, но не хотела бы в страшном сне быть такой, как она. Последние годы я преодолела мучительное смущение, и мы с ней начали беседовать о мужчинах. Не знаю, однако, почему, но из всех ее рекомендаций в голове засела только одна. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Пожалуйста, если в какой-нибудь из ваших книг или в работах других психологов есть описание подобной проблемы, посоветуйте, что мне надо прочитать или как изменить свое поведение. Наверняка это настолько банальная ситуация, что и решение будет простым. Пусть даже выполнить его будет трудно. Я недавно поймала себя на мысли, что отдала бы всю свою зарплату, книги, вещи, жилье, только за то, чтобы решилась проблема с моей последней несостоявшейся любовью, которая мучает меня с перерывами полтора года. Потому что отсутствие личной жизни и постепенная фиаско меня как женщины мешают мне нормально жить. Даже иногда отвлекают от интересной лекции, спектакля, разговора. Так и лезут в голову мысли. А от самоанализа я, если честно, немного устала. С уважением, Настя. Мой ответ. Настя, вы себя еще не любите. Полюбите себя как следует, и вы будете презирать каждого, кто отказался от общения с вами. Ее ответ через месяц. Ваша рекомендация помогла. Просто спасла, можно сказать. Ваш простой ответ был для меня отличным стимулом. Я поняла, что надо перестать до бесконечности анализировать свое поведение, а просто расслабиться, полюбить себя и жить для себя, занимаясь любимыми делами. За последний месяц я внутри радикально изменилась, хотя еще иногда и скатываюсь до обычного состояния. Но в чем-то я себя просто заново создала. Я научилась наслаждаться теми занятиями, которые раньше причиняли мне только неудобства, потому что я старалась понравиться людям и, главное, самой себе, как-то отличиться перед самой собой, вместо того, чтобы просто жить. У Бернарда Вербера в книге «Дыхание богов» есть забавная сцена, гениально показывающая, что происходит в душе человека, когда он себя не любит. Герой получает возможность встретиться с самим собой и не может даже нормально говорить с собой, начинает со своим двойником драться. Упрекает себя во всем. У меня уже происходят и внешние изменения во внешности, поведении. А как я теперь улыбаюсь? Никогда не умела так жизнерадостно улыбаться. В общении с людьми нашла одно из самых интересных занятий. Описывать все мои победы – это надолго. Я очень собой довольна. Так что еще раз спасибо за ваши книги, за жизненную философию и за ответ, Настя. Комментировать эту двухходовку и просто, и сложно. Можно порадоваться за Настю и за себя. За Настю, что ей удалось решить очень быстро свою многолетнюю проблему. За себя, что удалось коротким ответом помочь ей решить эту проблему. Но первое письмо Насти заставляет задуматься. Возникает ряд вопросов. Первое. А можно ли было избавить Настю от этих страданий раньше? Думаю, что можно было, если бы она была грамотно воспитана, если бы родители были счастливы друг с другом, если бы ребенок видел в семье здоровые взаимоотношения мужчины и женщины, если бы хоть в школе ей кто-то подсказал, как следует вести себя с противоположным полом. Хоть бери и пиши книгу о воспитании детей. Но я думаю, что еще одна книга мало что даст. Нужна целая система, организационная модель, в которой можно было бы реализовать эти идеи. Может быть, нужна государственная программа. Но я слабо разбираюсь в политике. Рад, что хотя бы нескольким человекам помог. Второе. Хочется еще все это перевести на цифры и на деньги. Какой экономический ущерб терпит общество из-за неумения человека общаться с самим собой и с другими? Ведь не помоги я ей сейчас, и дело кончилось бы неврозом или психосоматическим заболеванием. Третье. Вопрос к самому себе и моим коллегам, психотерапевтам и психологам. Как из мешка, в котором находятся твои рекомендации, выбрать то самое, что подходит твоему подопечному? Здесь получилось. Но признаюсь честно, что это не результат глубокого раздумывания, а результат цейтнота. Я отсутствовал дома больше недели. Писем накопилось много. Нужно было быстро ответить. Я зацепился за ее утверждение, что она себя любит, не вникая в смысл письма в целом. Ну и ответил ей, что она себя не любит. В смысл письма я вник позже. Если бы было время, то развел бы все на несколько страниц, и та фраза, которая ей помогла, могла бы быть ею незамечена. Ну, точно как в шахматах, когда из многих хороших ходов бывает трудно найти именно тот, который быстро приведет к успеху. Может быть, и стоит всегда отвечать только на один вопрос. Здесь, как и в соматической медицине, помогает только одно лекарство, которое попадает в корень. Четвертое. Какова моя доля успеха в работе с Настей? Думаю, что не более 10%, а может быть и меньше. Остальное все ее заслуга. Вспомним, что Настя перед тем, как обратиться ко мне, много работала над собой. Если бы не это, она бы просто не смогла понять моей рекомендации. Поэтому, дорогие мои слушатели, не надейтесь, что один какой-то факт может круто изменить вашу жизнь. Не надейтесь на интуицию. Если человек не работает над собой, то пусть на него упадут все яблоки с дерева, закона всемирного тяготения он не откроет. И если бы Архимед не был великим ученым, постоянно работающим над собой, то он мог бы хоть весь день пролежать в ванне, но закона своего о действии выталкивающей силы на тело, погруженное в жидкость, он бы не открыл. Пятое. Хороша у нас все-таки молодежь, если судить о ней по лучшим представителям, а не по пене, появившейся на поверхности. Но это еще не все. Мне же хотелось узнать детали и попросить разрешения на опубликование нашей переписки, и я написал Насте письмо. «Настя, как дела? Не можете ли вы рассказать в деталях о ваших успехах? И одна просьба. Можно ли опубликовать нашу переписку, изменив имена, место проживания и профессию отца? Думаю, что она может помочь не только вам». Михаил Литвак. И вот ее ответ. Уверен, что он вас не утомит. Михаил Ефимович, нашу переписку, конечно, можно опубликовать. А со своим ответом я так долго тянула потому, что у меня спала первичная эйфория. Я уже подзабыла, насколько тяжелее мне было раньше, и на смену старым заботам пришли новые, более приятные, осмысленные, но все же заботы. Ожидала счастье, которое свалится с неба. Все и сразу. Оказалось, недостаточно просто сказать «я себя люблю». Надо твердить это себе, применяя к разным жизненным ситуациям. Находить в поведении отголоски былой нелюбви и совершенствовать себя. А теперь опишу позитивные моменты в деталях. Самая главная победа – это неожиданно для меня то, что я начала всерьез задумываться над делом своей жизни. Вообще-то я никогда не сидела без дела, и с раннего детства постоянно мечтаю кем-то стать, причем скачу из одной творческой области в другую. Писательница, певица, журналистка, кинорежиссер. Всегда чем-то загоралась, а потом проходила. Теперь я для себя решила, что найти свое призвание, открыть самый большой свой задаток – это главное, что я сейчас должна сделать. И я кардинально изменила свою ежедневную жизнь. Исчезли бессмысленные занятия, которыми я раньше гордилась. Считала, что у меня интересная, насыщенная жизнь. Прекратила общение со всеми людьми, с которыми мне или по-настоящему неинтересно, или они делают мне гадости, или начали меня критиковать, когда я полюбила себя и начала меняться, пытались вернуть к прежнему поведению аутсайдера. В результате остались две честные, интересные, добрые подруги. И все. Не считая друзей в России, которых я обожаю, но очень редко вижу. Я перестала ходить на бездумные посиделки с друзьями. Стала намного чаще сидеть дома одна. Наверное, это был первый момент, когда я растерялась. За что я боролась? За одиночество? Но тратить время на неинтересных, праздных людей, на глупые вечеринки только для того, чтобы не быть одной, к этому я уже не вернусь. Просто хотелось, чтобы поскорее появилось больше интересных людей в моей жизни, потому что я нуждаюсь в том, чтобы периодически погружаться в такой полубогемный стиль жизни, когда вечера и ночи просиживаю с друзьями или гуляю по ночному городу, танцую ночь напролет, хожу на самые разнообразные и странные акции, участвую в проектах, поездках, ночую у друзей, вдохновляюсь. Может, это и неправильно, именно с точки зрения дела жизни, которое для меня сейчас важнее всего. Здесь нужен порядок, нужно много сил вкладывать в работу, а не шляться где-то по клубам. Но именно беспорядочная жизнь, смена обстановки и людей могли бы вдохновлять меня на работу, раз у меня такой ветреный характер. Теперь я не боюсь вести тот образ жизни, который мне подходит. И в результате я действительно полюбила людей. Вернее, открыла в себе этот огромный интерес к людям, перестала стесняться того, что хочу быть к ним доброй, улыбаться. Как будто заново полюбила друзей моих родителей. Тех, которые интересны, успешны, любят себя и наслаждаются жизнью. Я, общаясь с ними, подмечаю мелочи, по которым видно, что они себя любят, и это, опять же, помогает мне учиться любить себя саму. Уже жду не дождусь, когда у меня самой будет больше настоящих интересных друзей. Итак, после отказа в общении некоторым людям у меня появилась куча свободного времени. Что с ним делать? И я начала потихоньку для себя искать те виды деятельности, которые были бы для меня по-настоящему интересны. Начала искать в себе ту способность, которая была бы сильнее других. Я теперь уже не пытаюсь улучшить свои слабые способности, я развиваю сильные. Так намного лучше. Вообще чувствую, что понемножку начинаю жить более естественно и ненапряженно для своей личности. Это не значит легче. Пока еще мне легче скатиться до старой манеры поведения, но я стараюсь и уже поэтому счастлива. Осознание того, что много в моей жизни было ненастоящим, в полсилы, наигранным, это неприятное чувство. Понимаю, что счастье мне не свалится на голову, что надо работать над собой. Что касается того вопроса, о котором я вам писала подробно в первом письме, моя неспособность понравиться молодому человеку, знаете, я об этом уже и забыла. Просто натолкнулась на это старое письмо и вспомнила. Сейчас я совершенно не воспринимаю себя как какую-то недостойную любви, неполноценную. Хотя все еще не прекрасно, как в сказке, но я уверена, что скоро будет. Во-первых, я перестала бояться ожидания. Успокоилась, появились дела, я стала достаточно сильной для того, чтобы ждать появления большой любви. И во-вторых, я знаю, что буду способна использовать все шансы. Я не боюсь любви, я уже не отбиваюсь от непонравившихся поклонников, а даю им шанс. Не стесняюсь себя, особенностей своей внешности, мышления, поведения. Это все безумно просто, если я веду себя как гений, красавица и самая обаятельная собеседница на свете, все начинают вести себя со мной в соответствии с этим. А я, видя позитивную обратную связь, укрепляюсь в вере в себя. Это очень просто, надо только тренироваться, пока не войдет в привычку. И вообще, я начала учить себя не бояться и не смущаться, когда люди проявляют ко мне хорошие чувства. Ведь так и должно быть. Мне открывается какой-то новый мир с совершенно странными ощущениями, от которых я раньше убегала и не знала о них. Я хочу испытывать таких ощущений как можно больше. Я пытаюсь ловить моменты, когда можно сделать что-то новаторское для себя, и делаю это. Я думаю о рискованных шагах, которые предприму, когда наступит их черед. Но мне все мало. Думаю именно с настоящим любовным опытом, новыми интересными знакомствами и работой мне откроются новые миры, с которыми я сейчас соприкоснулась и которыми все не могу насладиться. Если обобщенно, я создаю в своей жизни отношения, поступки, мысли, которые достойны того, чтобы заполнить то огромное пространство, которая освободилась после того, как я выкинула из жизни все неполноценное. Что касается внешности, я решила начать как бы с обратного конца. Раньше одевалась, красилась и так далее, чтобы казаться себе и другим лучше и умнее. Казалось бы, где тут логика? Но я жила именно с такой уверенностью, что заслуживает счастья тот, кто идеально выглядит. А тут я решила поступить наоборот. Никак свою внешность не приукрашать и, будучи такой, какая я есть, общаться с людьми. Оказалось, привлечь внимание людей своими словами и поступками тяжелее, чем своей необычной одеждой и прической. Но внутри легче, и потом первым способом прочнее. А во втором случае я не столько заинтересовываю людей, сколько придаю себе уверенности, общаясь с ними. Не кажусь себе пустышкой. Теперь мне интереснее тратить деньги на книги, чем на тряпки. Однако у меня всегда был хороший вкус, и я всегда ценила в людях стиль и ухоженную внешность, поэтому слежу за собой. Но стараюсь не перегнуть опять палку. Крашусь умеренно и только тогда, когда есть время. Все-таки то лицо, которое создано природой, всегда будет красивее и приятнее, чем то, которое женщины создают с помощью макияжа. Вероятно, чем ярче макияж, тем больше у человека комплексов и неуверенности, судя по мне. И был чудный момент, когда я в первый раз, после нескольких лет, пошла в люди ненакрашенной. Кажется смешно, да? А знаете, как мне было страшно? Весь юмор был в том, что никто, похоже, толком не заметил, что я какая-то не такая, пострашнее. На какие глупости я не тратила свои нервы и время? Спасибо за ваши ответы и за книги, и всего вам наилучшего, Настя. Постскриптум. Сейчас я в отпуске в России. Смотрела в книжном магазине ваши новые книги и обновленные издания старых. Мне кажется, у вас изменился стиль. Теперь пишете как-то легче, больше юмора, очень радостно и по-молодому. Еще приятнее стало вас читать. Кстати, по-моему, в книге «Не нойте» я натолкнулась на письмо, повествующее о похожей на мою историю. Женщина, правда, ей было уже 30 лет, работала медсестрой, как и я, ни разу не имела близких серьезных отношений с мужчиной, считала себя ничтожеством. По сути, так же, как было у меня. Поэтому мне интересно, неужели моя история и мои письма смогут принести что-то новое и кому-то помочь? Такая типичная история. Думаю, что комментарий к этому письму излишний, дорогой мой слушатель. Конечно, на это письмо я ответил. Настя, большое спасибо вам за ваше письмо и за разрешение опубликовать нашу переписку. Уверен, что она поможет таким, как вы. Ведь вам хватило одного моего слова, где я посоветовал полюбить вначале себя. И еще есть такие люди, как вы, которым достаточно одного слова. Но ваше письмо и ваши успехи для них будут убедительнее, чем мои слова. Но основное спасибо вам у меня совсем за другое. Когда я начал перестройку своей личности, мне было 42 года. Давалось мне это с трудом. И изменения, появившиеся во мне, мои близкие объяснили развившейся во мне житейской мудростью, которую можно накопить только годами. А заметили они мои изменения лет через 8. Я сам задал себе вопрос, а неужели я не понял бы, если бы мне все это сказали, когда мне было 18 лет? И сам себе ответил, что понял бы, перестроил бы себя гораздо быстрее. Но это была только гипотеза. Так вот, ваши быстрые успехи доказывают мою гипотезу и превращают ее в теорию. Вот за это вам большое спасибо. А на базе теории можно уже разворачивать масштабные мероприятия, связанные с проблемой воспитания и перевоспитания. И еще, счастье – вещь тяжелая. Когда оно сваливается на неподготовленного человека, то и раздавить может. В лучшем случае слегка зашибет. Теперь вы подготовлены принять свое счастье, которое, конечно же, на вас свалится, ибо счастье – это побочный продукт правильно организованной деятельности. Но теперь вы его готовы с честью встретить, и у вас будет чем его встретить и удержать. Успехов вам и спасибо за комплименты. Михаил Литвак. Короткий служебный роман или «На что уходят наши силы». Дорогие мои слушатели, все-таки я пишу учебное пособие, и это обязывает меня рассказывать о деталях. Поэтому психотерапевтам и психологам я рекомендую прослушать это письмо полностью. Остальные могут эту историю пропустить, а кто смотрел мыльные оперы, то и детали может представить. Сколько же сил мы на все это тратим? Другие письма уже носили деловой характер. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Заранее благодарю вас за прочтение моего письма. Я хочу вам рассказать один случай из моей жизни, после которого, наверное, у меня развился психоз или невроз. Насчет психоза она перегнула. Да и до невроза не дотягивает, просто невротическая реакция. Хотя в невроз вполне может перейти. Не знаю, как это правильно называется, я очень сильно переживала внутри себя эту историю. Выйти из этого состояния мне помогли ваши книги. Как-то в книжном магазине купила книгу «Не нойте». После ее прочтения я прочла «Если хочешь быть счастливым, командовать или подчиняться» и «Психологическое айкидо». Теперь у меня есть возможность поблагодарить вас за ваши книги. Помогая людям, вы совершаете огромное чудо. Спасибо вам и низкий поклон. Мое имя Людмила. Близкие люди зовут меня Мила. 4 года назад я устроилась работать в фирму, в которой работаю и сегодня. Это был коллектив из 20 человек. 6 женщин, остальные мужчины. Мое появление в коллективе произвело разное впечатление. На женскую половину одно, на мужскую другое. Они проявляли ко мне очень сильный интерес. Хотя я повода не подавала, просто общалась по работе и в рамках дозволенного. В дальнейшем отношения с сотрудниками у меня сложились хорошие. В процессе общения выяснилось, что один молодой парень пообещал другим, что он сможет меня соблазнить. Я очень сильно разозлилась, как взрослые мужчины могут говорить о таких вещах. Это жизнь, а на жизнь не стоит обижаться. Этот человек потом объяснял мне, что все сказанное неправда. У них действительно был разговор обо мне, и он сказал им, что я ему нравлюсь, так как являюсь хорошим человеком. В общем, по его словам, все переврали. Больше я ничего не выясняла, но всегда помнила об этом разговоре. Впоследствии моя подруга, когда я очень сильно ругала себя за все случившееся со мной, сказала мне: «Человек, входя в дом, всегда закрывает за собой дверь, а вор подстерегает тот момент, когда эта дверь останется открытой, просто он всегда стоял под твоими дверями». Прошло 3 года, казалось, все уже забыли об этом споре, а вот этот человек шел к своей цели медленно, но верно. Все это время постепенно втирался в мое доверие и производил впечатление человека, неспособного на такие гадости. Вы не подумайте, я себя не оправдываю. Прекрасно понимаю, что виновата во всем сама, не нужно было верить. Но зато этот урок мне на всю мою жизнь. Когда он начал действовать, уже наверняка на все мои возражения по поводу его любви ко мне он придумал достойные ответы. По его словам, ему нужна была я, не мое тело, а моя душа, чтобы потом туда плюнуть. В ход были пущены стояние на коленях и слезы, даже клялся своими детьми. Вот он, признак, по которому уже можно говорить, что он подлец и любви к Миле у него не было. Уговаривать значит насмехаться. Но многим женщинам почему-то нужен этот гарнир, иногда они его ценят больше, чем бифштекс. Но ведь понятно, что если гарнир слишком хорош, то бифштекс будет плох. Он женат. Я, кажется, упустила вначале. Знаете, самое ужасное, что он заставил поверить в свою искренность и мою маму. Он пришел к ней и заявил: «Мама, я вашу дочь люблю. Я без нее не могу. Вот еще один признак того, что он не объективен. Я ее никому не дам в обиду. У вас будет все правильно, красиво. Ее никто никогда ни в чем не обвинит. Уберите все «не», и вам станет ясно, как пойдут у них дела. И обидит, и обвинит. В общем, прав был Христос, когда говорил, что смотрят и не видят, слушают и не слышат, и не разумеют. Как научить людей слушать, ума не приложу». В общем, на все ее вопросы и возражения у него был готовый ответ. Он знал меня очень хорошо и понимал, что я никогда не буду делить ни с кем любимого человека. Для меня это мука. Он же своим враньем и создал видимость для всех, будто между нами не дружба, а любовь. Конечно, и я ему помогла своей доверчивостью. Этот человек заставил меня посмотреть на него другими глазами. Я ему поверила. Не знаю, в какой момент это произошло. Может быть, когда он клялся своими детьми, ведь для меня это очень серьезно и свято. Еще Христос предупреждал, что не клянитесь вовсе. Да, да, нет, нет. А все остальное от лукавого. Если не хотите меня слушать, слушайте и Христа. Притом он не домогался. У нас сложились очень близкие и доверительные отношения. Всегда проявлял заботу, внимание. Познакомил меня со своим сыном, хотя я это не одобрила. Для детей родители есть родители. Но сын сказал, что он хорошо все понимает и прекрасно знает об отношениях между своими родителями. Но на свете всегда есть добрые люди с очень бурной фантазией, и они своими фантазиями поделились с его женой. Начался ужас. Жена позвонила на работу, стала меня оскорблять, сказала, что сейчас приедет к директору и сделает так, чтобы тот меня уволил. Ее муж в это время был в командировке. Видимо, она ему сообщила о своем решении, так как он мне перезвонил и попросил уйти с работы. По его словам, он не хотел меня подставлять. Я, конечно же, ушла. Я была в шоковом состоянии от услышанных оскорблений в свой адрес и от словарного запаса этой женщины. При всем своем желании я бы не смогла ни с кем разговаривать, да я и не знала, о чем говорить и как себя вести в такой ситуации. На следующий день эта женщина пришла на работу, зашла в кабинет к директору. Они даже не побеспокоились закрыть двери или побеспокоились не закрыть в кабинет. Естественно, весь офис слышал жалобы бедной женщины. А мне предстояло на следующий день идти на работу и смотреть всем в глаза. Знаете, что я там увидела? Окончание бала маскарада – это мои ощущения, когда все действующие лица снимают маски. Вот в этот момент я увидела настоящее лицо каждого из сотрудников. Ужас! Правду говорят, самый страшный зверь – это человек. Я сразу же зашла в кабинет к директору, он был в курсе того спора, это я знаю точно, и сказала: «Мне нужно повесить на себя табличку, что у меня с этим человеком ничего не было». Он ответил, что он прекрасно меня знает и доверяет. Мы были знакомы с ним раньше, у нас общие друзья, и это он предложил мне работать у него. И точно так же сказал этой женщине. Насколько это правда, я не могу судить, но его отношение ко мне не изменилось. Мне кажется, он стал даже относиться как-то с большим уважением. Однако не могу утверждать точно, я так почувствовала. Еще через 2 дня приехал из командировки он. Конечно же, был очень зол, а меня будто в этом мире и не существовало. Через 2 дня он, как ни в чем не бывало, говорит мне: «Привет». Я даже не сразу поняла, что это обращаются ко мне. Мне было очень больно. Это невозможно передать словами. Я прекратила с ним все общение, кроме рабочих моментов. Он продолжал здороваться, я молчала. Тогда я еще не знала, как нужно правильно поступать, но если бы я применила амортизацию, то не узнала бы, что он представляет собой на самом деле. Было желание уволиться, но я не могла уйти вот так просто. Со мной живет моя мама, я работаю одна, поэтому не могла остаться без средств к существованию, хотя я умею зарабатывать себе на жизнь. Сегодня я могу позволить себе многое. И еще я подумала, что запоминается последнее, и осталось работать. И это правильно. Это было страшное время. У меня очень долго было чувство, что я в грязи. После того, как все сняли свои маски, я чувствовала, будто нахожусь в стае шакалов, которые только и ждут моего неверного шага, чтобы броситься и растерзать. Но в открытую ничего не делали, зато их взгляды и ухмылки были красноречивы. Я не знала, как себя вести, что говорить, как реагировать на подколы, поэтому я старалась как можно меньше общаться только по работе. И замкнулась в себе. Если бы была знакома с нашей системой, то вела бы себя точно так, но чувствовала при этом себя спокойно. Тем более, что начальник за нее. Ведь прежде всего нужно понравиться себе, потом начальнику, а остальные пусть беспокоятся, чтобы понравиться мне. А у нее было невротическое желание понравиться всем. Прошло 2 месяца. Я все-таки решила уйти. Было очень тяжело. Никто о моем решении не знал. Я хотела уйти молча. Но за 2 дня до моего ухода произошло вот что. К нам домой пришла его жена с детьми и подругой. Моя мама открыла дверь, и вот что она услышала. Заранее извиняюсь за брань. «Я хочу видеть вашу дочь проститутку. Она трахается с моим мужем и хочет разбить мою семью. Прошу прощения еще раз. Вы теперь представляете состояние моей матери, тем более, что я ей не рассказывала о том, что произошло до этого». Мама выставила ее за дверь, а она стала кричать проклятие на весь двор. Потом она стала угрожать мне увольнением, еще немного покричала и ушла. И это все в присутствии детей. Кстати, это происходило 1 июня, в День защиты детей. Вероятно, таким образом решила их защитить от злой тетки. После этой истории я решила поговорить с ее мужем. А вот этого делать не следовало. Он согласился, но разговор произошел не сразу. Видимо, готовил речь, и ему это удалось. «Я еще раз сожалею, что не знала раньше о ваших трудах и не читала ваших книг. Поэтому разговор не получился. Вернее, он выплеснул на меня то, что считал нужным. Мол, он не осуждает свою жену. Она мать 2 детей и борется за свое». Еще она передала ему, что я все время ей названиваю, и когда она пришла ко мне спокойно поговорить, моя мама пожелала ей сдохнуть. От всего услышанного я потеряла дар речи. «Поговорили» называется. Ведь я просто хотела, чтобы он успокоил свою жену, чтобы она меня не преследовала. Я думала, что он единственный человек, который знает правду, способен как-то повлиять на ситуацию, но, увы. В конце разговора он добавил, что такая любовь ему не нужна, хотя я ему ничего не предлагала. И как мне не тяжело было, я поменяла свое решение и решила пока не увольняться. И это правильно. Нельзя увольняться на конфликте. Вот видите, она принимает правильное решение, но с какой душевной болью. Если бы знала психологическое айкидо, то решение принимала бы быстро и легко. Увольняться можно, когда на работе нет возможности личностного роста. Пока, потому что я все равно не смогу здесь работать с этим коллективом. У меня появилась цель, я не хочу больше работать ни на кого. Хочу делать что-то сама. Это только задумка, и я буду стараться осуществить это. А потом уйти от этих людей красиво и навсегда. После этого разговора он стал вести себя ужасно. Все время очень громко разговаривал и смеялся, и каждый раз мне будто нож вонзался в сердце. Отношения с сотрудниками наладились. Они просто поговорили, посмеялись и забыли. А я сделала для себя выводы, поэтому слово «наладились» написала в кавычках. А зря. Отношения и не портились. На конфликт всегда интересно смотреть. Ну, поразвлекались немного за ее счет. «Ничего страшного», — говорил Ницше. «Я пользуюсь психологическими приемами Иногда не получается, но я же только учусь. Прошло столько времени, я даже не смотрю в его сторону, а вот жена все не успокоится, распускает про меня сплетни. Ну и пусть, скоро она всем надоест. Всем рассказывает, что я сплю с ее мужем, и не только с ним. Люди, не люди, а наушники, люди сплетни не передают. И опять хочется сказать, как бы ей помогли в этой ситуации наши приемы, которые мне это передают, добавляют ко всему сказанному, что она сама наставляла своему мужу рога. Об этом мне рассказывал сам ее муж. Когда я не поверила в эту историю, подумала, что он хочет меня разжалобить. Стало как-то неприятно, но когда и другие стали говорить тоже, я про себя подумала, что хоть в этом мне не солгал. Однако от этого легче не становится, просто мерзко на душе. Потом наступил Новый год, и они вместе пришли на вечеринку, чтобы продемонстрировать свои пылкие чувства друг к другу. Мне наш директор поручил вести вечер. Сказал, но не мне, что кроме меня он никому не может это доверить. Все прошло очень хорошо. У нас было много игр, Дед Мороз и Снегурочка, все как полагается. Коллектив остался доволен. Наверное, лишнее говорить, кому этот вечер не понравился. Она и там не упустила возможность посплетничать обо мне. Ну, бог с ней, она ведь для этого туда пришла. Проще простого обвинять кого-то в своих бедах, зачем искать причину в своей семье. Я эту вечеринку помню смутно, точнее себя, была в таком напряжении. Для меня вся эта ситуация очень тяжела и неприемлема. А была бы подготовлена, эта ситуация ее бы забавляла. Поэтому, как только народ стал неуправляем, попросту началась пьянка, я собралась уходить. Наш шеф заметил это и решил меня остановить, сказал, что знает причину моего ухода. Когда директор завел разговор об этом негодяе, я просто не выдержала и сказала ему, что я тоже человек. У меня так же, как у других, есть руки, ноги, сердце и душа, что никогда не пойму, как один человек может спорить на другого человека. Еще сказала, что мне известно, кто участвовал в этом споре. Шеф очень сильно разозлился, сказал, что теперь понимает, для чего они сюда пришли. Он тоже не стал больше оставаться на вечере, успокоил меня и просил не переживать по этому поводу и так далее. Вечеринка ему очень понравилась, не ожидал, что будет так здорово и весело. Не знаю, правильно ли я поступила или нет, но я сделала то, что сделала. Мои нервы меня подвели. Зато после праздников мой директор смотрел на меня взглядом человека, которому хочется узнать о том, что думает о тебе человек внутри. Я решила оставить всю эту историю и эту парочку там, в прошлом, в завершившемся году. Теперь я к этому человеку не обращаюсь никак вообще, даже по работе, его для меня нет. Он заметил эту перемену, и это очень его задело, перестал здороваться. Старается, как и я, не попадаться на глаза. Знаете, этот случай помог мне посмотреть на многие вещи и на жизнь иначе. Хотя сущность моя не изменилась, изменилось все вокруг. Я теперь стараюсь на все обращать внимание, но самое главное, я несколько раз сдержалась от предложения своей помощи, когда люди не просят ее, а просто ноют. А еще я бы хотела сказать этому человеку все, что думаю. Не писать письма, тогда я не увижу его реакции, а просто высказаться, глядя ему в глаза. Не знаю, представится мне такой случай или нет. Но мне бы хотелось, чтобы он осознал всю свою мелкую сущность. Вот этого не следует делать. Критиковать можно только за деньги. А она хочет критиковать даром. И еще она хочет отомстить. Кому? Мелкому человеку. Сама мельчать будет. Ну вот и вся история. Как ни старалась, все равно получилось огромное письмо. Многое упустила. Не писать же все подряд. Если вы проявите интерес, я отвечу на вопросы и с удовольствием приму ваши советы. Если вдруг вы захотите в своих книгах написать эту историю, пожалуйста, измените имя. До свидания. С уважением, Людмила. Мой ответ. Мила. Письмо огромное, а цена ему... Стоят ли все эти люди вашей нервной энергии? Лучше потратьте энергию на собственное развитие. Рад, что вам мои книги помогают. А ведь он вас предупреждал, как он с вами поступит, а вы не услышали. Мама, я вашу дочь люблю, я без нее не могу, я ее никому не дам в обиду, у нас будет все правильно, красиво, ее никто никогда ни в чем не обвинит. Мама, я вашу дочь люблю, я без нее не могу, это свидетельствует о том, что он сосунок. Зрелый мужчина может обойтись без другого, я ее никому не дам в обиду. Уберите «не», у нас будет все правильно, красиво, ее никто никогда ни в чем не обвинит. И здесь уберите «не». Кроме того, зрелый человек не будет уговаривать. Вот только объясните себе, почему вы ловитесь на такую дешевку. Когда поймете, в следующий раз не будете попадаться. Не пойму также, зачем вам с ним объясняться. Вы что, хотите его исправить? Почитайте еще раз мои книги и займитесь собою, любимой. Успехов, Михаил Литвак. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Огромное спасибо, что вы откликнулись на мое письмо. Почему я поймалась на такую дешевку? Я больше всего в жизни ненавижу, когда люди лгут, сама всегда говорю правду, не всегда это имеет хороший результат. Поэтому очень сложно поверить в чужую ложь. Теперь я знаю, что у любого предложения есть обратная сторона. Своим развитием я занимаюсь и буду заниматься всегда. А этого человека теперь я полностью игнорирую. С каждым разом все больше убеждаюсь в том, что он не только незрелый человек, но и мужчиной его назвать нельзя. Хотя я видела это и раньше, но вы правы. Зачем с таким еще о чем-то говорить? Спасибо за советы. Обязательно им последую. С уважением, Людмила. Мой ответ. Людмила, он вам не врал. Он говорил вам правду о себе. Просто вы ее не услышали. Теперь научитесь не только слушать, но и слышать. Может быть, этот случай спасет вас от еще больших неприятностей. Успехов, Михаил Литвак. Комбинацию Мила провела хорошо и довела свою партию до победы. По-моему, у нее намечается новая партия, которую она сыграет хорошо. Она изменилась, да и партнер у нее теперь будет более высокого качества. Впрочем, она мне об этом прямо не говорила, но в ее письмах есть некоторые указания на это. Думаю, дорогие мои слушатели, вы это тоже уловили, поэтому разъяснять детали не буду. Когда умирают близкие. Уважаемый Михаил Ефимович, заранее прошу прощения за то, что отнимаю у вас ваше драгоценное время, но я хочу попросить у вас помощи. Надеюсь, что вы не откажете. Дело в том, что недавно в моем окружении произошло большое несчастье, связанное со смертью одного человека, и не просто смертью, а суицидом. В данный момент близкие мне люди переживают это горе, но справиться с ним им нелегко. Они ищут помощи. Галина. Мой ответ. Галина, давайте говорить откровенно. Речь ведь идет о вашем близком человеке, скорее всего, о гражданском муже, и справиться с этим горем не можете вы. Я за всю свою практику только раз видел, как человек плакал об усопшем. Это была женщина, которая похоронила своего мужа, умершего через несколько дней после плановой операции. Она говорила, что она женщина сильная, проживет и без него, но ей жалко, что он так рано ушел из жизни. Они были ровесниками. Подумайте, что вы потеряли с ним. Не потому ли вы плачете? Но если у вас скорбь и слезы пройдут, то вы с ним сможете общаться. Да, тело умерло, но дух ведь бессмертен. Нам и сейчас помогают Сенека, Фрейд, Шопенгауэр, Пушкин и многие другие, хотя тела их давно умерли. Мне мама моя, она была мудрой женщиной и сейчас помогает. В трудные минуты Я спрашиваю себя, а как бы поступила моя мама в данном случае? И часто получаю правильный ответ. Здесь нет никакой мистики. Точно так же я получаю помощь, читая труды гениев человечества. Но их можно услышать только тогда, когда высохли слезы, прошла скорбь, и остались только ясный ум и твердая память. Почитайте работы Франкла и Сенеки на эту тему, и вам станет легче. Успехов, Михаил Литвак. Уважаемый Михаил Ефимович, большое вам спасибо за то, что не оставили без внимания мое письмо. Я воспользуюсь вашим советом и буду искать книги Франкла не только для того, чтобы справиться с той ситуацией, которая возникла, но и для того, чтобы можно было просто развиваться духовно и профессионально. Сейчас я ищу произведения Сенеки, но пока еще не нашла. Его мысли мне очень понравились, и я хочу познакомиться с ним поближе. А также я буду постепенно изучать прочие ваши труды. Именно благодаря им мне удается находить ответы на многие вопросы и лучше понимать себя и других. А еще они очень помогли мне в ситуации, из-за которой я обратилась к вам. Я преодолела это горе, и самое приятное, что близкий мне человек тоже его преодолевает. Ему действительно сейчас намного лучше. Он просто молодец. Я вчера, читая вашу книгу «Принцип сперматозоида», обратила внимание на такой интересный закон. Скорбя по усопшему, мешаешь духовному общению с ним. Это было объяснение моему улучшенному состоянию. Я перестала скорбеть не столько по ушедшему, сколько по себе, по тем благам, что я лишаюсь из-за его ухода. Как только мне стало понятно, что мне не нужны его квартира, угощения, мотоцикл и прочее, а мне нужно общение с ним, а общение возможно с человеком и после его физической смерти, то сразу перестала скорбеть. Я стала просто общаться с ним, и все прошло. Теперь, если мне становится грустно, я просто немножко с ним говорю. Может, меня люди и не будут воспринимать, но мне это не важно. Важно, что я себя чувствую счастливой, что мои близкие тоже стали выходить из кризиса, что жизнь прекрасна. Спасибо вам большое, Михаил Ефимович. Вы как солнце, которое дарит нам свое тепло, само не зная об этом, а я часто разговариваю с солнцем и благодарю его за любовь к нам. С глубоким уважением, Галина. Постскриптум. Я думаю, вы простите меня за то, что ответ не получился коротким и отнял у вас драгоценное время. Не в пропасть вы летите, а вверх. Здравствуйте, уважаемый Михаил Ефимович. Для начала хочу вам представиться. Зовут меня Лана, 20 лет, студентка, учусь на экономиста. Я яркая девушка, добрая, отзывчивая. Я очень люблю ваше творчество, можно даже сказать, обожаю. До недавнего времени особых психологических проблем у меня не возникало. Все проблемы, которые у меня появились, я решала самостоятельно, не впадая в глубокую депрессию. Но сейчас только вы можете мне помочь. Напишите мне, пожалуйста, искренне вас прошу. Не оставляйте меня в беде. Моя история такова. Я встречалась с молодым человеком более 2 лет. Ему 21 год. Он единственный парень, с которым у меня в жизни были серьезные отношения. Поначалу, когда все только начиналось, я не воспринимала его всерьез, считала все только хорошим времяпрепровождением. Время шло, он был очень настойчив, он очень сильно влюбился в меня, дарил цветы, подарки, бегал за мной и так далее. Вот она, всеобщая психологическая неграмотность. Толковый парень так бы себя не вел. Не могу понять, почему наши девушки ловятся на подобные ухаживания. В общем, спустя где-то 1.5 года я тоже полюбила его. Хотя порой я думаю, что привычка просто переросла в любовь. Он стал для меня по-настоящему близким человеком, к которому я доверяла все самое сокровенное. Он был частью моей жизни. Где-то 3 недели назад я стала замечать, что поведение у него какое-то уж очень странное, не похожее на свое. Он стал реже звонить и говорить мне ласковые слова, стали реже видеться. Конечно же, я начала нервничать, переживать, звонить ему постоянно, спрашивать, в чем дело и так далее. Он успокаивал, говорил, что все хорошо, что он также любит. В тот злополучный день мы пошли в кино. Идем, а не могу. Прямо душа ревет. Смотрю, он сам не свой. Я снова спрашиваю у него причину, а он мне: «Лана, хочешь правду?» Выяснилось, что его родители, можно сказать, запрещали ему встречаться со мной, а в последнее время давят на него, чтобы он бросил меня, потому что отношения зашли слишком далеко. Я им не нужна, так как мы разных национальностей. Он сказал мне, что нам лучше расстаться, потому что если мы будем вместе, я испорчу свою судьбу, так как он никогда не женится на мне, а я теряю свое время, молодость. Я уже не помню, как дошла до дома в тот вечер. Меня словно нет. Через день у меня поднялась температура, и я очень сильно заболела. Начались головные боли, головокружение. Я целыми днями лежу и плачу. У меня случаются истерики. Я не встаю, никуда не выхожу. Я постоянно об этом думаю, мои мысли исключительно о нем. Я очень плохо стала спать. Мои родители просто в шоке. Со мной такого никогда не было. Я всегда была жизнерадостным человеком. За что он так поступил со мной? Зачем он меня привязывал к себе? Зачем влюблял в себя? Зачем он допустил все это, когда знал все изначально? Почему он мне никогда не говорил этого? Его родители никогда не одобряли наши отношения. Они даже не хотели знакомиться со мной. Им даже не интересно было взглянуть на меня. Самое ужасное в этой истории то, что он после всего этого пишет мне СМС, что жить не хочет, звонит, говорит, что любит до безумия, что без меня не может. А мне все это приносит нестерпимую боль. Мне от этого еще хуже становится. Теперь мои родители говорят, что не дай бог он придет. Что он со мной сделал? Я лечу в пропасть страданий. Помогите мне, пожалуйста. Что мне делать? Мне страшно. Мой ответ. Лана, а по-моему, радоваться нужно, что так получилось. Он был дерьмом из самого начала. Просто ты еще не умеешь разбираться в людях. Нет психологического зрения, нет психологического нюха. Вот эти знаки. Красивое ухаживание – показатель духовной пустоты и бабничества. Где-то же он научился ухаживать. Приставучесть – второй показатель духовной пустоты. Уговаривать – значит насиловать. Тот, кто любит, делает предложение, но не уговаривает. У него нет чувства собственного достоинства, раз он может бегать за девушкой. Уважающие себя и девушку молодые люди, когда им отказывают, больше к этой девушке не подходят именно потому, что любят. Не хотят себя навязывать. Следовательно, раз он приставал к тебе, значит, не любил, а потреблял. А когда употребил, то поменял. И не в родителях его дело, а в его подлости. А если в родителях, то еще хуже. Он представитель средневековья. Кто же сейчас из самостоятельных молодых людей смотрит на родителей и на национальность, когда решаются такие важные вопросы? Наверное, нашел другую, но еще и с тобой хочет. Думаю, что твой кипарис где-то наверху. Продолжай учиться, карабкайся вверх и скажи спасибо судьбе, что так быстро все закончилось. И еще. Экономически он человек не самостоятельный. Ухаживал на мамины деньги. Ну а кто деньги платит, тот и музыку заказывает. Стань экономически независимой. Научись много зарабатывать, например, 5000 условных единиц в месяц. И ты увидишь, как он начнет за тобой бегать. Да и его маме не будет помехой твоя национальность. Нужно поблагодарить его за урок и за то, что роман продолжался не очень долго. Теперь ты не будешь вступать в серьезные отношения до тех пор, пока не научишься хорошо зарабатывать. Это очень ускорит свое развитие. Итак, ты летишь не в пропасть страданий, а к светлому будущему, и не вниз, а вверх, ибо страдания делают человека умнее, и теперь начнешь интенсивнее делать из себя профессионала экстра-класса, что будет для тебя самой лучшей защитой и рекомендацией. Михаил Литвак. Михаил Ефимович, спасибо за совет. Да, этот случай для меня огромный жизненный урок. Я с помощью ваших книг смогла выйти из сложившейся ситуации с достоинством. А главное, я нашла в них ответы на многие жизненные ситуации. Как они будут мне помогать мне в дальнейшем, буду вас держать в курсе, если вас это не обременит. Тут уже можно не комментировать. Окончательная позиция. Дорогие мои слушатели, по этому письму вы сами воссоздадите ее просьбу и мой ответ. Михаил Ефимович, спасибо за ваш ответ. Я тут подумала и решила не отправлять никаких амортизационных писем и тем более не возвращать мужа. Ну зачем он мне? Если он такой дурак, что не смог меня оценить и понять, он мне не нужен. Еще такой интересный момент. К нему я охладела, а после вашего письма мне вообще стало очень легко. А он теперь еще и приходит, устраивает сцены ревности, ну и прочие глупости. Только неинтересно стало мне все это. В общем, буду жить и радоваться жизни. Все-таки я молодая и красивая женщина. А на ваши семинары я приду в апреле. До встречи. С уважением, Земфира. Импотенции нет. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Проблема в том, что я импотент. Причем физиологически все нормально. Однако в самый ответственный момент происходит сбой. Вопрос. Что делать? Федор. Мой ответ. Здравствуйте, Федор. Импотенции нет вообще. А у вас тем более, раз физиологически все в порядке. А вот невроз это точно. Просто мне кажется, вы еще никогда не занимались сексом, а каждый раз сдавали экзамен. Занимайтесь собой. Когда вы встретите тактичную девушку, у вас все будет в порядке. Михаил Литвак. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Думаю, вам интересно будет узнать о результатах вашей работы. Не так давно я обращался к вам за консультацией по поводу импотенции. Спасибо вам за совет. Вы оказались правы на 100%. Благодаря вашей консультации и соответствующему разделу в книге «Если хочешь быть счастливым», а также моей девушке, эту проблему удалось решить невероятно легко. Оказывается, стоило только заняться делом и не забивать себе голову всякой ерундой, как вопрос снялся сам собой. Так что большое вам спасибо. С уважением, Федор. Развязка с любовной тягомотиной. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Я участница ваших семинаров. На последнем была в июле. Сейчас активно использую амортизацию в общении. Несколько раз советовалась с вами, как лучше поступить в той или иной ситуации, в основном на работе. Все получается очень хорошо. Есть успехи, все благодаря вам. Когда я пришла в первый раз на семинар, изначально была проблема вернуть партнера. Но я тогда неправильно составила ему письма. Еще называла это амортизацией. В результате эффекта не было. Потом в ходе работы на семинарах произошли изменения в сознании. И теперь мне несколько досадно, что я тратила столько времени на любовную тягомотину. Сейчас все проще. Появился некоторый здоровый цинизм, как я это называю. Михаил Ефимович, на последнем семинаре шла речь о том, что если сделать все по системе от и до, она работает как часы. Речь шла про сексуальные отношения. И я решила тоже попробовать сделать все от и до. Я преследую в этой ситуации несколько целей. Первое. научиться грамотно амортизировать, освоить личный аспект амортизации, довести амортизацию до конца и посмотреть, что из этого получится. Мне очень нравится практиковаться в амортизации. Второе. Если он таким образом вернется, это будет неплохо, потому как партнер, он на данном этапе моей жизни вполне подходящий, и на протяжении нашего знакомства он содействовал моему росту. Ваши книги сначала я стала читать из-за осознания, что я делаю что-то не то в отношениях с ним. Михаил Ефимович, я знаю, что вы не занимаетесь решением сексуальных проблем с лицами, которые зарабатывают менее $3000. Я считаю это правильным. Но не могли бы вы меня сориентировать по стратегии, потому что я пока не совсем уловила смысл. А потом я попробую все сделать самостоятельно. То есть я поняла, что ведется переписка, и на каждое письмо партнера пишется амортизационный ответ. Как составлять амортизационные ответы? Я написала ему амортизационное письмо. Я его читала на вашем семинаре, вы его чуть подправили. Ответ получила и пришла сначала в недоумение. Я прилагаю свое письмо, его ответ, а потом мой, который я еще не отправила, так как не уверена, что он правильный. Если убрать пафосность изложения и самолюбование, которое мне удалось увидеть благодаря вашим занятиям, его письмо содержит, как мне показалось, амортизационные моменты. Как амортизировать на амортизацию? Я попыталась, но не уверена, что это правильно. Далее привожу свое и его письма, чтобы не рассуждать беспредметно. Ситуация применения амортизации и принципа сперматозоида осложняется для меня тем, что шаблон я ему уже отправляла, поэтому нужно придумывать новые обороты. Богдан, как я сказала, я поняла, что самый лучший подарок сделал мне ты. Благодаря знакомству с тобой и твоему влиянию я смогла измениться в лучшую сторону. Но также я поняла, что я только в самом начале пути, и с моей стороны было нечестно предлагать тебе возобновление отношений до того момента, пока я не изменюсь окончательно. Также я поняла, что для того, чтобы мы были вместе, мне необходимо зарабатывать минимум $2000 в месяц, иначе ты не сможешь мне поверить, что я хочу быть с тобой из-за любви, а не из-за денег. Поэтому, как ни крути, сейчас не самый лучший момент для возобновления наших отношений. Я не готова к этому, ничего хорошего дать тебе не могу и не могу ничем доказать свою любовь. Этот момент настанет, когда я стану более совершенной, но для этого мне надо долго над собой работать. Я, конечно, постараюсь ускорить этот процесс, но это будет непросто. Если я опоздаю, и к этому времени ты будешь не один, я, конечно, расстроюсь, но значит, не судьба. Как я уже говорила, понимаю, что такого, как ты, я уже не встречу, поэтому прилагаю все усилия, чтобы забыть тебя. Я понимаю, что твои последние звонки связаны только с твоей добротой и благородством, и за ними не стоит чувств. Тем сложнее мне пока с тобой разговаривать. Огромное тебе спасибо за твою роль в моей жизни. Я это очень ценю. И еще раз спасибо за то, что был со мной. Еще раз желаю тебе счастья, Нелли. Его ответ. Милая Нелли, твой рост, твои достижения за такой короткий срок поражают воображение. Из всей моей практики твой случай уникален. Ни я, ни кто-либо другой из моих знакомых никогда не менялись настолько разительно за такой короткий срок. Признаться, где-то я тебе даже завидую, потому что сам так не могу. У меня все происходит гораздо дольше и мучительней. Однако я всегда удивлялся, почему ты это связываешь со мной? Зачем ты меня буквально канонизируешь? Я не то, что не идеал. Я очень далек от него. У меня весьма много недостатков и совершенств, и зачастую я больше красиво говорю, чем красиво делаю. Говорить, как известно, не мешки ворочить. Хорошо, что хоть это осознаю. Не все для меня потеряно. В общем, абсолютно искренне считаю, что на меня равняться не стоит. И только недавно понял, почему ты это делаешь. Уже позже даже нашего последнего похода в клуб. Я думаю, не потому, что я такой чурбан, а потому, что слишком боялся это признать. Наверное, меня пора отгородить от женского общества. Я приношу сплошные расстройства. Ты говоришь про долгий путь, про то, что будет потом. Размышляешь, как, достигнув идеала, ты вернешься ко мне. Солнышко, ты все делаешь правильно, ибо в первую очередь своим развитием ты куешь свое счастье. Любой разумный мужчина это по достоинству оценит. А что касается меня, пройдут твои чувства, и вместе с ними спадет пелена. В лучшем случае я останусь мальчиком, которого ты когда-то любила, и, что удивительно, настолько идеализировала вот смех-то, а, скорее всего, эпизодом жизни, который не в силу своих достоинств и силы характера, а в силу игры природы с твоими чувствами, заставил тебя кардинально пересмотреть мировосприятие. Я не стою твоих и вообще чьих-либо слез. Я не стою даже твоих благодарностей. Это я должен благодарить тебя, что ты не возненавидела меня, как это уже бывало в подобных ситуациях. Про деньги вообще не хочу комментировать. Ты наверняка сама понимаешь, что это не так, и говоришь для того, чтобы еще раз от меня это услышать. Ну а теперь, собственно, поздравления, пожелания. Вот только одного хочу тебе сейчас пожелать. Найди себе достойного мужчину. Достойного в том смысле, что он по достоинству оценит и тебя, и твою отдачу для него. Ты не думай, что я расшаркиваюсь перед тобой, демонстративно скромничаю, напрашиваюсь на комплименты и так далее. Я знаю себе цену и отнюдь не считаю себя ничтожеством. Но я заявляю со всей искренностью сейчас. Я недостоин тебя той, которой ты стала ради меня. Я вижу направление своих действий таким образом. У него очень сильная невротическая заморочка. На определенном этапе он рвет отношения с женщинами, потому что не уверен, что любит. И что это то, а я еще давила на эту мозоль, требовала определенности. Надо убирать лассо. Поэтому моя цель – сделать так, чтобы отношения вышли на секс. Я буду говорить, у нас с тобой не может быть отношений. Мы можем только общаться и заниматься сексом. А потом, посредством вашей стратегии, которую вы описываете в книгах, постепенно общее дело, а там как пойдет. После того, как он мне написал, он мне позвонил, и в конце разговора, когда он сказал, что ему не хватает общения со мной, я ответила: «Ну, погоди, вот я тебя разлюблю и сможем общаться», на что он добавил: «И заниматься сексом». Я согласилась. Как дальше правильно действовать? Я никак не могу выстроить единую линию, которой мне следует придерживаться. Если продолжать переписку, каков должен быть алгоритм ответов на его письма? Сколько писем ему надо написать? Нужно ли продолжать запрещать мне писать, звонить и искать встречи, если уже достаточно? Если он звонит, поощрять инициативу или обрывать ее? Теперь мой ответ, который я придумала. Богдан, можешь потом думать обо мне не самые приятные вещи, и даже если после моих слов ты никогда не захочешь меня видеть, никогда не захочешь заниматься со мной сексом, но я все равно не могу не сказать этого. Ты обманщик. Как может такой умный, состоявшийся и зрелый человек утверждать, что на него не стоит равняться? Ты говоришь, что я тебя идеализирую. Возможно, это так, но мне кажется, что я просто тобой очень сильно восхищаюсь. Ты говоришь, что в моих изменениях нет твоей заслуги. Возможно, и это так, но я думаю, что именно ты со своими уникальными качествами и особенностями положил начало моему развитию. Благодаря тебе я поняла свое несовершенство, и именно потому что я равнялась на тебя. Спасибо тебе большое за твои слова в мой адрес. Ты очень добр ко мне. Для меня это особенно ценно из-за того, что я знаю, что ты меня не любишь. Но вместе с тем, как я уже сказала, я отчетливо поняла, что не смогу сделать тебя счастливым, несмотря даже на мою работу над собой. Я не могу сделать так, чтобы ты полюбил меня. Следовательно, я неподходящая женщина для того, чтобы ты встречался со мной. Я бы с удовольствием после того, как пройдет моя любовь к тебе, общалась бы с тобой и занималась с тобой сексом, но, наверное, к тому моменту, как я окончательно успокоюсь, ты уже будешь не один. Ну и хорошая новость для тебя. Благодаря твоей помощи, тому, что ты не звонишь, не пишешь, и мы не встречаемся, моя любовь к тебе уменьшилась на 30%. Пожалуйста, продолжай мне помогать. Очень действует. Удачи, Нелли. Михаил Ефимович, мне не нравится мой ответ. Мне кажется, что можно ответить как-то более умно. Спасибо большое, что уделили мне время. Буду благодарна за любое направление вами моих действий. С уважением, Нелли. Приятно иметь дело с человеком, который уже обучился азам психологического айкидо. Хоть письмо ее очень длинное, но вполне деловое. Незаинтересованному слушателю, может быть, и было скучно, но тому, кто обучается, конечно, было интересно. Думаю, и мой ответ его не утомит. Мой ответ. Нелли, конечно, ответ ваш не амортизационный. Вы ему пытаетесь доказать, что он не прав. Вообще-то он написал в стиле Евгения Онегина, когда тот отвечал на любовное письмо Татьяны. Мой вариант. Богдан, я рада, что мой рост, мои достижения за такой короткий срок потрясают твое воображение. Ты прав. Из всей твоей богатой практики мой случай действительно уникален. Ни ты, ни кто-либо другой из твоих знакомых никогда не менялись настолько разительно за такой короткий срок. И ты правильно делаешь, что где-то мне даже завидуешь, потому что ты сам действительно так не сможешь. У тебя все происходит гораздо дольше и мучительней. Ты пишешь. Однако я всегда удивлялся, почему ты это связываешь со мной, зачем ты меня буквально канонизируешь. Теперь я поняла, что в моих изменениях ты абсолютно ни при чем. Это результат моих усилий. Ты был толчком. Этот толчок я получила, когда ты бросил меня. За это я тебе очень признательна. Ты прав. Ты не то, что не идеал. Ты очень далек от него. У тебя весьма много недостатков, несовершенств. И зачастую ты больше красиво говоришь, чем красиво делаешь. Говорить, как известно, не мешки ворочить. И тут ты прав. Хорошо, что хоть это ты осознаешь. Не все для тебя потеряно. И ты прав, что на тебя равняться не стоит. Ты пишешь. Наверное, меня пора отгородить от женского общества. Я приношу сплошные расстройства. Зря ты сомневаешься. Ты и здесь прав. Тебя действительно пора отгородить от женского общества. Ты приносишь сплошные расстройства. Ты пишешь мне. Ты говоришь про долгий путь, про то, что будет потом. Размышляешь, как, достигнув идеала, ты вернешься ко мне. Солнышко, ты все делаешь правильно, ибо в первую очередь своим развитием ты куешь свое счастье. Любой разумный мужчина это по достоинству оценит. А что касается меня, пройдут твои чувства, и вместе с ними спадет пелена. И в лучшем случае я останусь мальчиком, которого ты когда-то любила. И что удивительно, настолько идеализировала вот смех-то, а скорее всего эпизодом жизни, который не в силу своих достоинств и силы характера, а в силу игры природы с твоими чувствами, заставил тебя кардинально пересмотреть мировосприятие. И тут ты прав. Пелена уже спала, и ты остался для меня мальчиком, которого я когда-то любила. Действительно, ты не стоишь моих и вообще чьих-либо слез, и не стоишь даже моих благодарностей. И опять ты прав. Это ты должен благодарить меня, что я не возненавидела тебя, как это уже бывало у тебя в подобных ситуациях. Я принимаю твою благодарность. Ты пишешь. Про деньги вообще не хочу комментировать. Ты наверняка сама понимаешь, что это не так, и говоришь для того, чтобы еще раз от меня это услышать. И опять ты полностью прав. Спасибо тебе за пожелание найти мне достойного мужчину. Достойного в том смысле, что он по достоинству оценит и меня, и мою отдачу для него. Я постараюсь так и сделать. Ты пишешь. Ты не думай, что я расшаркиваюсь перед тобой. Демонстративно скромничаю, напрашиваюсь на комплименты и так далее. Я знаю себе цену и отнюдь не считаю себя ничтожеством. Но я заявляю со всей искренностью сейчас. Я недостоин тебя той, которой ты стала ради меня. И тут ты прав. Ты, конечно же, не ничтожество. Но и стоишь не так уж много. Во всяком случае, не столько, сколько я думала о тебе раньше. Спасибо тебе за это письмо. Перенос глаз у меня благодаря этому письму спала окончательно. Остаюсь тебе весьма признательна. И в трудные твои минуты я помогу тебе, как ты мне помог своим хорошим отношением, хотя и не любил меня. Желаю счастья, Нелли. Мне мой вариант нравится больше твоего. Не знаю, побежит ли он сразу за тобой, что вполне возможно. Но хорошего самочувствия у него точно не будет. Не знаю, будешь ли ты с ним, но то, что он будет с тобой, что ты у него надолго в душе засядешь, в том я уверен почти на 100%. Но и претензий предъявить тебе он не сможет. Ты полностью согласилась со всеми его словами. Успехов, Михаил Литвак. Ее ответ. Михаил Ефимович, спасибо огромное. Это супер. Смеялась очень долго. Отправила и получила от него следующий ответ. А не проще было написать просто «ты во всем прав», и я бы не перечитывал свое письмо второй раз в твоем изложении. А вообще, нифига ты так не думаешь, как написала. И в этом я опять прав, к сожалению. Но это уже не нужно амортизировать и с ним соглашаться. До встречи, удачи, Нелли. Мой ответ. И все-таки напиши ему. Вот какой ответ мы ему написали. Конечно, если бы я была такая умная, как ты, то я так бы и написала. Ты во всем прав. Ты пишешь, а вообще нифига ты так не думаешь, как написала. И в этом я опять прав. Конечно, ты прав. Я совсем о тебе так не думала. Но после того, как ты мне написал, кто ты такой на самом деле, теперь я думаю о тебе так. Ты же в себе лучше разбираешься, чем я. И хотя мои чувства бунтуют, я отдаю себя на волю разума. Теперь я думаю о тебе так, как ты пишешь о себе в своем письме. И мне стало легче. Все-таки, когда узнаешь, что ты потеряла не такую уж большую драгоценность, становится легче. Спасибо тебе за твое откровенное письмо о себе. Я сама никогда бы не догадалась, какой ты есть на самом деле. Чувства меня ослепляли. Спасибо тебе за все, Нелли. Его ответ. Идеальных людей нет, но все равно жаль, что у тебя остался неприятный осадок. Хотя по-другому в таких случаях никогда не получалось и не получится. Я правильно понимаю, что отвечать надо до тех пор, пока отвечает он. Мой вариант ответа. Да, неприятный осадок остался, но идеальных людей нет, и прежде всего я сама не идеальна, как уже неоднократно говорила. Жаль, что и в нашем случае все получилось так же, как всегда. Я так надеялась, что получится по-другому. Ответ правильный, Нелли. Мой ответ. В принципе, ответ правильный, но можно короче. Конечно, ты прав, Михаил Литвак. Так она и ответила. В душе у нее все успокоилось. Несмотря на все ее просьбы не отвечать, он все-таки отвечал. Партия продолжалась еще ходов 10. Она даже написала письмо своей преемнице. Но все это делалось без эмоционального напряжения, и я решил в книгу не вставлять, ибо, как говорят шахматисты, Остальное – дело техники. Но если, дорогие мои слушатели, вас заинтересует продолжение этой партии в деталях, я это сделаю в следующем издании. Нелли отвечала, констатируя в ответах постепенное уменьшение уровня любви. Когда дело дошло до нуля, то ответ был простой. Любовь прошла, глаза открылись. И я теперь не могу понять, что я нашла в тебе хорошего, и не вижу смысла в нашей дальнейшей переписке, тем более во встречах. Прошло 2 года, Нелли активно посещает тренинги, но вопросы ставит только производственные. Дела у нее пошли круто в гору. Игра с вымогателем. Эту ситуацию мы решали с владельцем сети магазинов, торгующих швейной продукцией. Сразу же передаю ей слово. Я участвовал в составлении сценария. Она успешно все сыграла. Хождение по мукам. Никак не удается решить проблему с проверяющим из районной администрации. Я оформляю разрешение на вывеску и никак не могу получить у них документы. Все сроки уже прошли наполовину по их же вине. Я бы, не колеблясь, заплатила административный штраф, который максимум составляет 2000 рублей, но проверяющий Константин Романович никак не передает дело в административную комиссию. Он требует, чтобы я к нему приходила лично, хотя во всех других, гораздо более важных инстанциях, в налоговой, в городской администрации, в банке, все дела ведут мои заместители по доверенности. Все дело тянется уже 3 недели. Сначала я послала к нему своего заместителя, но он не стал с ней разговаривать, а требовал меня лично, хотя она была с доверенностью от меня. Однако Константин Романович утверждал, что в этом деле никакие доверенности не действительны. Через неделю пришла к нему я сама. Но он и со мной не стал разговаривать, так как у меня не было с собой свидетельства предпринимателя, хотя у него в столе лежала копия этого свидетельства вместе с документами, которые он задержал у себя, не давая оформлять, чтобы меня этим шантажировать. Назначил мне прийти еще раз. Это уже было форменное издевательство. Вчера у него был вместо меня мой юрист с доверенностью, но неумолимый Константин Романович все равно требует моего прихода, потому что де он должен дать мне разъяснение. Снова грозил демонтажом вывески. Утверждает, что не все документы сданы, а Лена из рекламной фирмы, которая ведет все наше оформление, говорит, что все документы есть. Сегодня с утра, поговорив с Леной, я вообще пришла в полное бешенство от возмущения и позвонила Михаилу Ефимовичу, который быстро вправил мне мозги обратно и дал совет конкретного поведения. Он посоветовал ходить к нему каждый день и сидеть часами, задавая бесконечные вопросы, записывая, снова спрашивая и переспрашивая, то есть отнимая у него время. Пока не дойму его настолько, что он больше никогда приставать ко мне не будет. А потом еще посоветовал просто устроить шумное представление комедию, чтобы ему больше никогда не захотелось со мной встречаться. Представление. Сегодня идти на встречу с Константином Романовичем, устраивать представление. Ночь спала плохо. Внутри что-то потихоньку дрожит. Боюсь планируемой экстравагантной сцены. И боюсь, что она у меня не получится. Хожу по квартире, как заводная кукла, и не знаю, за что взяться. Не знаю, смогу ли я хорошо сыграть роль в кабинете проверяющего, но что-то мне уже точно придется предпринять, потому что я уже договорилась с Леной о том, что она пойдет со мной и что я буду ломать комедию. Но во всяком случае, я сейчас достаточно спокойна, бешенство мое улетучилось. Написала еще один текст, мне важно было начать, а что потом я войду в роль, была уверена. Поэтому я написала несколько фраз для уверенного начала. У кабинета пришлось ждать, потому что на этот раз оказалось много посетителей. Но, наконец, мой выход. Я энергично шагнула через порог в сопровождении Лены и с порога закричала на весь отдел, полный сотрудников и посетителей. «Здравствуйте, Константин Романович! Наконец-то я разгребла все свои дела и теперь буду заниматься только нашими с вами делами». «Хорошо», — довольно кивнул он, еще не подозревая, что его ждет. Но тут же сразу вмешалась сидевшая рядом с ним сотрудница, дама лет 45. «Потише, пожалуйста, здесь люди работают». «Да, конечно», — ответила я чуть потише и тут же снова громко заверещала, обращаясь уже к ней. «Но вы знаете, я просто не могу сдержать порывов чувств с тех пор, как поняла, какой необыкновенно знающий человек Константин Романович, и что мне давно следовало бы обращаться только к нему». «Да потише, я же вам уже сказала», — с раздражением ответила дама. «Да, да», — изобразив на лице предельное почтение и понимание, закивала я, и тут же с чувством громко продолжила. «Константин Романович, вы знаете, я ведь по-прежнему ничего не понимаю. Как же мне надо было сделать? Но вы мне сейчас все подробно объясните. Вникаю я с трудом, соображаю медленно, так что разговор у нас с вами будет долгий». «Нет», — перебил он, — «мы все решим быстро». «Да как же быстро?» — вскричала я. «Вы же сами видите, я только с 10-го раза могу что-то понять, и то не все. Так что давайте попьем с вами чайку. Девочки, у кого чайник? Поставьте, пожалуйста, чай. Я вот и конфетки принесла». Тут я достаю коробку конфет, и конфеты, как у настоящей недотепы, при этом рассыпаются в сумке. «Ой, высыпались!» По-прежнему на всю комнату восклицаю я. «Сейчас соберу». «Уберите!» — взмолился он. «Мы не будем пить чай. Нам не положено». «Отчего же?» — изумляюсь я. «Все вместе и попьем, и всех угостим. Товарищи, все, пожалуйста, берите конфетки». «Уберите, уберите их со стола. Мне писать негде». «Дама, я уже 5-й раз вам говорю потише. Вы мешаете работать». «Я». «Да, да, конечно. Но видите, я же с 1-го раза ничего не понимаю. Ну вот, бывают же такие глупые люди». И уже обращаясь к главной жертве. «Константин Романович, ну объясните же мне подробно, как я должна поступать, что делать, чтобы у меня все было правильно. Ведь я-то думала, что у меня все идет как положено, а оказывается, все неправильно. И я все подробно запишу. При этом я раскрываю чистую тетрадь, расположившись прямо на коробке конфет, которую так и не убрала, беру ручку и с благоговейным ожиданием заглядываю ему в глаза. «Прошу вас», — морщится он, — «помолчите 10 минут. Мне надо сосредоточиться, чтобы написать протокол». Я замолкаю, но продолжаю завороженно смотреть на него. Наконец он кончил писать и обратился к Лене, моей помощнице, которая по договору с рекламной фирмой занималась оформлением моих документов. «Вот, возьмите», — сказал он, отдавая ей злополучные документы. «Отдайте их в отдел оформления». «Константин Романович», — вмешиваюсь я, «да мне объясните, что к чему». «Я буду работать с Еленой», — ответил он. «А с вами, я надеюсь, мы никогда больше не увидимся». «Как?» — изумилась и огорчилась я. «А за советом можно будет к вам обращаться? Ведь кроме вас никто так хорошо во всем не разбирается. Вы разрешите обращаться к вам за консультациями?» «Да, да», — поспешно ответила жертва, в конце изнемогая от нетерпения, наконец-то выпроводить меня. Но я не унималась. «Возьмите же конфетки, всех угостите. Нет, нет, не положено, запирайте». «Ну тогда я их Полине Васильевне оставлю и кладу коробку на стол той даме, которая все время мной возмущалась. А то она пострадала от моего громкого голоса». Тут появляется сама дама, которая на минутку вышла и тоже всучивает мне обратно злополучные конфеты. «Заберите, заберите!» «Да как же, — говорю я, — я отняла у вас время своими разговорами. Вы понервничали из-за меня. Это вам компенсация». «Нет, возьмите!» — уже милостиво улыбнувшись, сказала она. У нас много ходит таких клиентов. А и правда, заберу, а то от конфет диабет бывает», заключила я, на этом удаляясь. Победа! Я получила заветную фразу, которой и добивалась. «Мы никогда с вами больше не увидимся». Что и требовалось. Ура! Отныне Константин Романович вряд ли захочет меня проверять. Комментарии излишни. И от ревности можно избавиться. 27.06.2007. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Меня зовут Б, 25 лет. Финансово и территориально независим. Высшее образование, физически развит, а вот кукушка сбита с детства. Комплексов огромное количество, но, как мне кажется, большинство из них я использую на благо себе, а некоторые даже помогают мне. У меня к вам вопрос, так как не знаю, к кому еще обратиться. Мне стыдно задавать подобный вопрос, но если вы поможете мне справиться с этой проблемой и подобными комплексами, то для счастья мне останется всего несколько уверенных шагов. Вопрос мой о ревности, отношениях, любви и сексе. Я ревную потенциальную невесту к ее бывшим любовникам. Она замужем 7 лет. Разводится. Когда она подолгу отсутствует, меня просто корежит даже от того, что они все еще вместе. Как-то она сказала, что это был всего лишь секс, а не любовь. Секс, который физически необходим для каждого человека и не более. Для меня это был хороший ответ на тот момент, но теперь он не действует на меня, как раньше. Ревность усиливается. Мы любим друг друга, однако ревность в ее отсутствии не дает мне душевного равновесия. Когда мы вместе, я обо всем забываю, но без нее... Как побороть эту глупость? Как, по вашему мнению, стоит ли обсудить этот вопрос лично с ней? Я уверен, что она поймет и обязательно поможет мне. Боюсь только, что из-за подобного вопроса наши отношения могут подвергнуться неким изменениям. Спасибо. 28.06.2007. Б. Мне трудно ответить на ваш вопрос. Ревность является признаком болезни, следствием плохого воспитания, да много есть и других причин. Ревность уничтожает того, кто ревнует, и оскорбляет того, кого ревнуют. Какова причина вашей ревности, из вашего письма я понять не могу. Одно могу сказать точно. С вашей девушкой обсуждать этот вопрос не следует. Она не психолог и не врач-психотерапевт. Помочь она вам не сможет. Михаил Литвак. Михаил Ефимович, спасибо огромное за ответ. Вы знаете, как только я отправил вам вопрос, то сразу же понял, что никакая ревность не сравнится с моей любовью к ней, и я забыл об этой глупой проблеме. Спасибо вам и мне. Укрощение свекрови. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, выбраться мне из следующей ситуации. Меня зовут Катерина, 22 года. Моему мужу 27 лет. У него это повторный брак. Первый распался из-за неверности жены, детей не было. Когда мы познакомились с мужем после их разрыва, она распространяла такие сплетни, что волосы вставали дыбом. Вот уже 3 года у меня холодная война со свекровью. Она очень любит его первую жену, бережно хранит все их общие фотографии, первые месяцы рассказывала мне, как у них все было здорово, подкладывала мне их фото, открытки и тому подобное. Но все изменилось с рождением внука. Теперь она пытается наладить родственные отношения со мной. Проблема в том, что все ее действия насквозь пропитаны грубой лестью, и к тому же я, зная, на какие вещи она способна, не хочу с ней сближаться. Естественно, это вызывает бурные эмоции у мужа. В общем, я запуталась. С уважением, Катерина. Мой ответ. И все-таки неискреннее поглаживание лучше искреннего укола. Как работать со льстецами подробно описано в моей книге «Психологический вампиризм. в разделе «Вампиры, Иуда и лисица». Алгоритм ответа. Спасибо за комплименты. Они искренни, за ними не стоит никакой просьбы. С уважением, Михаил Литвак. Ее ответ через 2 дня. Спасибо. Применила ваш совет на практике. Действует 100%. Когда я ей ответила на ее похвалу по поводу очень красиво сшитых занавесок, с ее лица масляную улыбку как ветром сдуло. Стало гораздо легче. Да и муж позже отметил: «Ты вроде ничего такого не сказала, а мама в лице переменилась». Не отдавай своего имени. Долго думал, публиковать ли эту переписку. Вроде бы и не надо, но, с другой стороны, это ведь пособие, и нужно уметь отвечать на удары, а то психологическое айкидо многим кажется приемом, который унижает человека. Ведь когда ты соглашаешься с оскорблениями, в которых нет и грамма истины, когда ты чувствуешь и четко знаешь, что ты прав, то на первых порах ты чувствуешь себя неловко. Раньше меня часто обижали осознанно или, скорее всего, неосознанно. Не столько враги, сколько друзья. Я очень переживал. Сейчас, когда меня задевают нейтральные для меня люди, то или не обращаю внимания, или радуюсь от того, как им сейчас достанется. Но если меня задевают люди, к которым я отношусь с глубоким уважением и даже с почтением, то тогда я до сих пор еще теряюсь. Так и ответ на это письмо я составил не сразу, ибо не сразу у меня исчезло какое-то неприятное чувство. Тем более, что я скорее единомышленник этому человеку. Но есть еще ряд обстоятельств, которые все-таки привели меня к решению опубликовать мой ответ человеку, который со мной не знаком, но уже меня списал в разряд эзотериков, биоэнергетиков, экстрасенсов, магов, ясновидцев, астрологов и прочих. Я ничего против этих специалистов не имею, не собираюсь рецензировать их деятельность, ибо пока не разбираюсь в этом деле. Факты, которые они описывают, мне известны, я их не оспариваю. Просто я даю им другое, думаю, научное объяснение. По долгу своей работы я участвовал в проверке достоверности их выдающихся качеств. Нам не удалось подтвердить их какие-то особые качества. Более того, по долгу службы я еще и должен был вести с ними борьбу. Я и от этого отказался. Я понимал, что борьбой только создашь рекламу, и предлагал коллегам так вести свою работу, чтобы эти люди ходили бы не к ним, а к нам. Вред от этих групповых сеансов лечения большой, но не следует драматизировать ситуацию. Я помню, как после сеансов одного заезжего гипнотизера треть нашей клиники оказалась заполнена теми, кто накануне побывал на этих сеансах. Но он здесь был ни при чем. Он был всего лишь поводом. Ну, не знаем мы пока происхождение шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, эпилепсии и даже остеохондроза и полиартрита, а то быстро бы выучились их лечить. И улучшения, которые наблюдались во время сеансов, не выдуманы, они были, и связаны они с верой и внушением. И развивались быстро, а что потом? Это уже знают врачи. Маг, ясновидец, гипнотизер уже уехал. Да и сами пострадавшие обвиняют не гастролера, а своих близких. Приведу один короткий пример. Сидела на одном из подобных групповых сеансов женщина, у которой уже несколько недель побаливала поясница. И она, чтобы как-то унять боль, ходила, прихрамывая и наклоняясь в больную сторону. Боль при этом становилась меньше. После сеанса она почувствовала, что боль совсем прошла. Она энергичной походкой вышла из зала. Всем объявила, как ей помог сеанс. Недели 2 она чувствовала себя хорошо. Увеличила нагрузку на позвоночник, а потом внезапно у нее начались очень сильные боли, как проявление обострения хронического остеохондроза. И лечилась она потом месяцев 6, но уже в медицинском учреждении. Из них месяца два лежала в стационаре. Механизм мне представляется следующим образом. Когда у нее возникла незначительная боль, это был сигнал обострения остеохондроза. Костные ткани травмировали нерв, поэтому она испытывала боль. Вынужденная походка уменьшала эти боли. Если бы она даже не обращалась к врачу, что-то могло и нормализоваться. Боль прошла бы, и она стала бы чувствовать себя здоровой. Во время подобных сеансов, которые проходят на большом эмоциональном подъеме, сигналы боли были блокированы и перестали доходить до сознания. Боль снизилась. Больная перестала щадить нерв, но костные ткани раздражали его, как прежде. Через какое-то время блок снялся, и наша героиня все вкусила в полной мере. Но, впрочем, я больше о себе. Когда я стал в 1980 году заниматься нетрадиционными для нашей психотерапевтической школы методами лечения неврозов, я оказался между двух огней. Так и стою где-то посередине. К одним я не хочу идти, другие меня не хотят. Но и посредине стоящих тоже много. В общем, на одиночество не жалуюсь. Сейчас ситуация сглаживается. Иногда меня бодают, но я часто даже не подозреваю об этом. Иногда что-то до меня доходит. Я пытаюсь как-то что-то сказать в свое оправдание. И тогда мне достается по первое число. Правда, психологическое айкидо мне помогает уворачиваться от ударов. Конечно, правильнее всего было бы действовать по принципу «не мною придуманному». Если хочешь быть счастливым, перестань отстаивать свою правоту. И еще кто-то очень хорошо сказал: «Я не знаю пути к успеху, но я знаю путь к неудачам. Желание понравиться всем». Конечно, кому-то нужно нравиться. Я пришел к выводу, что есть три человека, которым нужно понравиться. Во-первых, нужно понравиться самому себе. Во-вторых, начальнику. В-третьих, сексуальному партнеру. Вот как только пытаешься расширить этот список, то получаются неприятности. Итак, я решил освежить свою статью «Психологическая трусость», которую написал еще в 1985 году и заглянул в интернет, где нашел страничку с таким вот точно названием. Я пытался найти определение, понятие «психологическая трусость», но не нашел. Зато прочел отповедь одного выдающегося писателя и общественного деятеля, хозяина этого форума, одному из его посетителей, который осмелился обо мне хорошо отозваться. При этом он свалил меня в одну кучу с теми, с которыми я бы и не очень хотел быть вместе. Я хотел бы сотрудничать как раз с этим писателем. Кстати, прочел посетитель форума мою книгу по его же совету. Вот я и решил представиться этому политическому деятелю, где обозначил себя с некоторыми регалиями, свидетельствующими о том, что я мирный труженик науки, пролетарий интеллектуального труда. Поскольку это письмо я не нашел в числе отправленных, я его продублировал и получил вежливый ответ, который сейчас и публикую. Вставлен он в текст моего письма. Так я имею и то письмо, которое я написал. Вот это смесь. То, что написал мне писатель, я выделил курсивом. Мой текст набран обычным шрифтом. Уважаемый Михаил Ефимович, на мой взгляд, история развития психологической терапии в России такова, что на сегодняшнем рынке услуг звания и реалии не имеют ни малейшей ценности и получены в весьма экзотических условиях. Мерилом терапевтического уровня лично для меня является эффективность консультантов. Одна из участниц вашего форума достала вас литваком. Не могу сказать, что я особенно помню сюжет «Доставание литваком». На форуме масса людей начинает заниматься консультативной самодеятельностью, что я более или менее мягко пресекаю. Прошу простить мою читательницу, которая упорно цитировала мои книги и вызвала у вас раздражение. Форум для меня чисто подвижническая деятельность, не подразумевающая раздражение. Если бы она правильно использовала приемы психологического айкидо, то ее жизнь складывалась бы более благоприятно, и ей бы не пришлось обсуждать свою проблему на форуме. Извините, но само по себе словосочетание «психологическое айкидо» кажется мне понятийной и лингвистической бескусицей. Таково мое мнение, что совершенно не мешает вам считать иначе. В своей реплике вы говорили о литваках. Уверен, что это не обо мне. В данном смысле я имел в виду всех авторов книг с названиями, подобными психологическому айкидо. Вы, как психолог, конечно же, знакомы с моими работами. Я не психолог. Меня обучали как психоаналитика-консультанта. Я не знаком с вашими работами и пользуюсь более признанными методиками. Был бы рад получить от вас конструктивную критику моих работ. Я не занимаюсь наукой, посему у меня нет задачи оценивать ваши научные работы с точки зрения их научной ценности. Все, что я увидел в ваших интернетных ресурсах, выглядит крайне вторичным и поверхностным. Возвращаясь к тому, что моя система оценки твердо упирается в уровень эффективности работы консультанта, могу еще добавить, что консультировал несколько ваших бывших фанатов. Ко мне они попали, опять-таки, на мой взгляд, в первозданном состоянии. Ваши в двух письмах перечисленные регалии говорят об их сверхценности в ваших глазах. В моих глазах сверхценностью являются изменившиеся клиенты. Мое конституционное право оценивать подобные семинаро-книжные субкультурные ниши вокруг определенного психолога довольно низко с точки зрения их эффективности. Судя по самому факту написания писем и по их содержанию, мое высказывание на сайте оказалось травматичным для вас. У меня не было задачи задеть столь амбициозного и одновременно столь ранимого человека. Я желаю вам всяческой удачи, но за собой оставляю право на собственное мнение. Надеюсь, оно не слишком вас огорчит. Н. Мой ответ. Дорогой Н. Рад вашему письму и огорчен одновременно. Рад, что вообще получил от вас письмо. От вас, гениального писателя, достойного Нобелевской премии мира, выдающегося общественного деятеля, борющегося против дискриминации женщин. Если бы у нас ее не было, наша страна уже давно решила бы все хозяйственные, моральные и прочие проблемы и превратилась бы в процветающее государство. Но больше всего я восхищен вашей писательской деятельностью. Я не могу оценить ваши работы с точки зрения литературной формы, но как ученый я могу оценить их глубокое научное содержание, что еще предстоит армии ученых. И вообще я поражаюсь литераторам. В их работах в художественной форме описаны многие современные модели психологии и психотерапии. Так работы Пушкина я использовал для создания аксиологической модели психотерапии. Похождения бравого солдата Швейка легли в основу принципа амортизации, научное название психологического айкидо. Я даже хотел назвать его психологическим швейкидо, но это было бы еще большей безвкусицей. А чего стоит сон Татьяны из Евгения Онегина, который был написан за 100 лет до толкования сновидений Фрейда? Я уже не говорю о великом психопатологе Достоевском. Его работами я иллюстрировал свои лекции по общей психопатологии, а Шекспир, а Данте, которые с точностью ученых разработали тему психологии предательства. Мне почти ничего не пришлось додумывать, когда я в научном сборнике опубликовал эту статью. Так вот, вас смело можно ставить в ряд этих корифеев. Хотелось бы, чтобы вы дожили до того, как вас признает благодарное человечество, а не разделили судьбу Высоцкого, Пушкина, Лермонтова, Христа и многих других гениев, которых признали после смерти. Однако я и огорчился. Огорчился именно потому, что вы меня критиковали, как мне показалось, необоснованно. Но потом я понял, что это не вы, а кто-то из ваших помощников ответил на мое, может быть, несколько эмоциональное письмо. Кто-то, но только не вы, мог намекнуть, что мои регалии были получены экзотическим путем, не расшифровав, что складывается в термин «экзотический». Я вложил в него свое содержание и успокоился. Да, кандидатскую диссертацию я защищал экзотическим путем, поскольку я психоаналитическими методами стал заниматься в 1980 году, то ни о какой защите тогда не могло быть и речи. Меня за мою деятельность вызывали на разборки вплоть до КГБ, но везде находились умные люди, и в КГБ состоялся мой общественный дебют, где я рассказал об основах психологического айкидо, которое совпадало с учением Владимира Ильича Ленина о компромиссах. Пришлось изучить почти все его труды. Я попытался подать на защиту свою работу в 1987 году, а также когда уже началась перестройка. Но защитился я только на третьем совете в 1989 году, и то после того, как мои работы были опубликованы в научных журналах на английском, немецком и французском языках. Действительно, это была экзотическая защита. И сертификат Европейской психотерапевтической ассоциации я получил экзотическим путем. Комиссия просто ознакомилась с моими учебниками и монографиями и выдала мне сертификат. Окончательно я успокоился, когда заметил массу элементарных логических ошибок, которые вы никогда бы в жизни не допустили. Все ваши произведения и высказывания пронизаны железной логикой. А что же я увидел в этом письме? Автор пишет: «Извините, но само по себе словосочетание «психологическое айкидо» кажется мне понятийной и лингвистической безвкусицей. Таково мое мнение, что совершенно не мешает вам считать иначе». Да я и не спорю, все научные термины являются лингвистической безвкусицей, ибо ученого больше беспокоит содержание термина, а не его форма. Не буду вам говорить, сколько терминов мы забраковали, и вполне благозвучных, но они не так хорошо отражали суть амортизации. Автор пишет от вашего имени. «Я не психолог. Меня обучали как психоаналитика-консультанта». А что такое психоанализ? Психологи утверждают, что это одно из направлений психологии, а психотерапевты, что он является методом психотерапии. Здесь взаимоотношения вида и рода психотерапевт-психоаналитик, психолог-психоаналитик. Так что психоаналитик всегда психолог или психотерапевт. Автор пишет: «Я не занимаюсь наукой, посему у меня нет задачи оценивать ваши научные работы с точки зрения их научной ценности. Все, что я увидел на ваших интернетных ресурсах, выглядит крайне вторичным и поверхностным». Вот тут он прав. Действительно, на первый взгляд все это выглядит крайне вторичным и поверхностным. Но это только на первый взгляд. Автор не захотел или не смог заглянуть поглубже. Первичными могут быть только произведения искусства. Научные работы всегда вторичны. Они и начинаются с обзора литературы. А потом ученый на всю эту большую научную гору добавляет капельку своего труда или соединяет вместе то, что раньше никогда не соединялось. Так получается что-то новое. Не специалисту часто трудно уловить, что же новое внес ученый. Так вот, ученые меня упрекали в обратном, то есть слишком много нового, а также непонятно, какой научной школе я принадлежу. И вообще, если честно сказать, то, по словам Низами, все идеи стары как мир, лишь в терминах звучит волнующая новизна. А вот терминология у меня новая. Автор пишет: «Форум для меня чисто подвижническая деятельность, не подразумевающее раздражение». Конечно, это не вы. У нас принято говорить «я работаю». У нас не принято говорить «я занимаюсь подвижнической деятельностью». Это уж пусть говорят благодарные современники или потомки. А раздражение никакая работа не должна вызывать. Деятельность ваша действительно подвижническая. Дай Бог, чтобы у нас было больше писателей, таких как вы, защищающих женщин. Автор пишет: «Я не знаком с вашими работами и пользуюсь более признанными методиками. Я автору завидую. Ученый лишен возможности пользоваться общепризнанными методиками. Он должен разрабатывать новые. А как только они станут общепризнанными, то ему опять придется их бросить и разрабатывать новые. Все новое проходит 3 стадии внедрения. Первый этап – этого не может быть, потому что не может быть никогда. Второй – в этом что-то есть, и только на 3-м этапе только так и должно быть. Я сейчас нахожусь на 2-м этапе. Кстати, Фрейд, которого мы с вами любим, проходил эти стадии очень долго. Его книга «Толкование сновидений» за 6 лет после выхода в свет была продана тиражом всего 800 экземпляров. Автор письма пишет: «Могу еще добавить, что консультировал несколько ваших бывших фанатов. Ко мне они попали, опять-таки, на мой взгляд, в первозданном состоянии. Здесь 2 элементарные ошибки. Одна логическая, а другая профессиональная. Логическая ошибка в правиле условно-разделительного силлогизма, которая гласит, что из истинности следствия нельзя делать заключение об истинности основания. Если этим фанатам мои методы не помогли, то это еще не свидетельствует о том, что эти методы неэффективны. Да они фанатикам и не могли помочь, ибо фанатизм – это вариант сверхценной идеи, которую лучше лечить психотропными средствами. Они и от вас уйдут в первозданном виде и будут переходить от одного авторитета к другому до тех пор, пока не попадут в руки квалифицированного психиатра. И еще, может быть, они неумело пользовались моими методами, но к этому я привык. Когда помогаешь, никто не кричит. Как только не помог, то сразу перечеркивают всю твою многолетнюю работу. К счастью, есть еще научная и деловая экспертиза. Истории болезни больных, которых я вел, хранятся в архивах. Периодически они проверяются и анализируются не только в плане неудач, но и в плане успехов. Так вот, здесь у меня все в порядке. И потом автор называет меня амбициозным и ранимым человеком. Это не акт гуманности – называть ранимого человека ранимым. Ранимый человек от этого совсем расквасится. В общем, я сделал вывод, что это письмо писали не вы. А огорчился я за себя. Как это я сразу не понял, что это письмо писали не вы. В заключение еще раз хочу выразить свое восхищение и вашей деятельностью, и вашей работой, и вашими книгами. Уверен, что мы еще вместе или порознь поработаем на благо женщин и освобождение их от тирании, патриархата, как внешнего, так и внутреннего, который в них сидит довольно прочно и тормозит их продвижение вверх и вперед. А им это необходимо. Когда они займут заслуженное высокое место в обществе и начнут сами много зарабатывать, то тогда они смогут спать с кем хотят, а не с кем придется. Успехов вам в вашей подвижнической деятельности. Ваш глубокий почитатель Михаил Литвак. Ответа на это письмо я не получил, так как, вероятно, я его и не отправил. Мораль этой истории такова: нельзя ни на секунду кому бы то ни было отдавать своего имени.